эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 23 мая 2020 года. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Как узнать свое предназначение». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. Михаил, я. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Владислав Арестов следит за пультом. И Светлана Большакова обещала подключиться к чату для того, чтобы внимательно взирать за тем, что там будет происходить. Итак, Михаил, вот и случился тот момент, которого я давно ждал. Наконец-то я буду в роли того, кто тебе задает вопросы, а ты в роли того, кто ведет эфир и отвечает на эти вопросы, кто подготовил серьезный доклад и сейчас нам расскажет о том, как узнать свое предназначение. Смотри, у тебя очень серьезный вид, как и подобает в таких случаях быть главному докладчику. Ну что ж, отхожу в сторону, как всегда, предоставляю тебе возможность раскрыть тему, ну а дальше уже мы пообщаемся с нашими радиослушателями и зрителями через наш чат на сайте slavradio.org, там ищите чат-беседка. Если не зарегистрированы, регистрируйтесь один раз, и будет вам счастье, сможете общаться с своими друзьями, писать вопросы, реплики, комментарии во время живых эфиров. Ну, а также у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Михаил, приступай. Для начала хочу поблагодарить всех, кто нас видит, всех, кто слышит, кто собрался на этот эфир. Я даже как вот про Брежнева говорят, кто сказал, что я читаю по бумажке «Ха, черточку, ха, черточка, ха», подготовил несколько листочков, чтобы не сбиваться. Итак, буду немного подглядывать туда, и по ним мы пройдемся. То есть сначала у нас как тема лабораторной работы, да? Наверное, многие уже начинают понимать, что в этой жизни не все так просто, как на первый взгляд. И на определенном этапе человек вроде бы жил, не тужил, а потом откуда сваливаются проблемы, здоровье теряется, деньги уходят, а у других как-то все нормально. И вот чем бы это может быть связано? И вот человек начинает задавать вопросы: а может, все-таки не так все на самом деле, как нам рассказывают? Может, мы не только от обезьян все попроисходили? Может, есть какой-то более вышний замысел во всей этой интересной штуке, которая называется окружающий мир? И начинают возникать в голове такие вопросы: кто я, для чего я здесь, что мне делать в настоящий момент, куда я должен прийти в конце своей земной жизни, как мне научиться отвечать на эти вопросы самостоятельно, как мне научиться верно двигаться по своему предназначению. Это я вот вначале почему вот это все решил вынести, так сказать, в отдельное предисловие, потому что техник-то много, методик много. Но в основном эти методики предполагают, что ты, дорогой человек, бери свои денежки, неси к нам, мы тебе тут сейчас посмотрим, какой-то вариант предложим, как тебе надо жить. А вот сам, чтобы ты самостоятельно мог это как-то каким-то образом проверить, отслеживать, выявлять какие-то закономерности, а дальше не только самому идти по своему предназначению, но и помочь другим найти это свое предназначение, идти по этому своему предназначению, их немного. Поэтому вот основной момент, что бы я хотел, к чему у нас должна эта передача в итоге привести, к тому, чтобы в голове у каждого, кто ее будет слушать, получалась такая более-менее стройная картина логическая, следуя которой человек сначала сможет определить свое место, где он находится в данный момент, затем понять схему, куда ему предполагается идти. То есть в моем понимании сегодняшнем предназначение, оно маленько выглядит по-другому, чем как обычно его трактуют какие-то там астрологи, предсказатели о том, что это какая-то цель, к которой ты идешь всю жизнь, пришел к этой цели, ну и вот ты победил. По тому мнению, как я понимаю это на данный момент, кстати, здесь уже нужно перейти немножко к благодарностям, а именно благодарности вот бородатому человеку, который напротив тут находится, почти рядом, эту коробку протяни. Это Алексей, Вера, его жена, соратница. Также мне помог в расширении моих горизонтов Вадим Гирлеванов, его ведущий, как он называет, кто ему помогает, Светлана, Настя, это тоже люди, которые в трудной ситуации меня выручили, спасли. Но также благодарю своих земных родителей, небесных родителей, все там высшие силы, которые помогают человеку идти по своему предназначению, и либо через осознание, либо через пинки нас приводят туда, куда мы, собственно говоря, приходим. И я очень рад, что в этой передаче я выбран такой вот говорящей головой, которая будет говорить какие-то вещи, но все-таки прежде чем начать их говорить, я хочу все-таки обратить внимание людей вот на что, что неважно, как выглядит эта говорящая голова, там, внушающая доверие или не внушающая доверие, там, в красивой вышиванке или в каком-то там другом строгом костюме. То есть перво-наперво, прежде чем принимать ту информацию, которую этот человек говорит, и начинать ей слепо следовать или слепо ей доверять, или же слепо ее отвергать, необходимо все-таки сначала определенную технику безопасности нам всем изучить при работе с информацией, которую я попробую сейчас вкратце нам обозначить. То есть для этого сейчас я попрошу нашего помощника Владислава начать открывать слайды. То есть сначала открой, вот, пожалуйста, первый слайд. Первый слайд, на нем будет, соответственно, показано человечек такой, их два вернее. И вот они сидят на вопросах и задумались, то есть, собственно, а кто я, какое у меня предназначение, куда мне идти. Теперь переходим к слайду номер два. На нем у нас изображена такая интересная овечка, которая с виду выглядит как овечка, но если присмотреться, мы увидим, что на самом деле в образе овечки скрывается волк. И вот поэтому, приступая к технике безопасности при работе с информацией, начинаем с пункта такого. Доверяй, но проверяй. Неважно, от какого бы красивого источника, на первый взгляд, внушающего доверия, вам информация не пришла, но прежде чем начать ее применять в своей жизни, сначала поместить ее в своеобразную вот песочницу. Есть у компьютерных, значит, антивирусных программ определенная функция, когда какой-то появляется компонент, как какая-то программа, которая пока непонятна для компьютера, она полезная для него, или же она может ему как-то навредить, то он берет ее сначала, помещает такой своеобразный карантин и пытается понять, а как эта программа, есть ли в ней какой-то скрытый вред. И поэтому первое, значит, при работе с информацией слепо ничему не верим. Берем эту информацию и теперь переходим к следующему слайду, слайд номер 3, и начинаем искать первоисточник информации, потому что нам необходимо проверить информацию по первоисточнику. Так как часто бывает, что мы в детстве играли в такую игру, когда сидят куча детворы, одному говорит слово ведущих, ему нужно повернуться, очень быстро сказать это слово следующему, следующему, следующему. И в конце лавочки оказывается, что то слово, которое услышал последнее, оно совсем не то, которое было сказано ведущим. И вот эти вот разные домыслы, которые в процессе передачи с одного источника в другой, человек добавляет или искажает, или дополняет, или как-то не так понимает, приводит к тому, что первоначальный смысл информации, смысл, которая дошла до вас, он может быть многократно изменен, многократно исковеркан. Поэтому перво-наперво, прежде чем паниковать или, например, радоваться чему-то, мы берем и ищем, откуда, собственно, это все у нас пошло. Дальше, следующий пункт. Это мы переходим к слайду номер 4. Техники безопасности при работе информации. Это уже пункт, который он такой образный, но основной костяк, который в этом пункте сформирован, мне подсказал как раз вот Алексей Орлов. И смысл этого взгляда на информацию, он такой. Когда мы берем какую-то информацию, начинаем ее анализировать, обрабатывать, мы начинаем применять. Применять такую фразу: а при использовании этой информации в моей жизни, в моем быту, в моем окружении, будет ли польза от этой информации мне? А будет ли польза от этой информации моей семье? А будет ли польза от этой информации всему, ну вот, ближайшему нашему обществу и всему миру в целом? И здесь важно, чтобы по всем пунктам у нас получилось, как здесь нарисовано, то есть зеленые галочки, то есть все в порядке. Да, по всем пунктам должен быть в итоге ответ «да». Почему именно по всем, а не по одному? А потому что на самом деле у нас здесь на Земле очень такая система, очень взаимосвязанная, при которой, если начинаешь пакостить на каком-то из уровней вот этих, в итоге все приводит к тому, что это зло, которое ты сеешь многократно усиленно, приходит и в твой дом, и к тебе в виде проблем. Ну, то есть, если вот берем эти пункты и начинаем разбирать, допустим, если эта информация не несет пользу мне, то есть она будет каким-то образом, применяя ее, ты будешь себя разрушать. Ну, от того, что ты быстро уйдешь с мира иного, с этого, с болезнями, с проблемами, разве ты хочешь такую жизнь? Наверное, такая жизнь тебе не подходит. Следующий пункт. Моей семье. То есть, если ты делаешь хорошо себе, но своей семье делаешь плохо. Но опять же, взаимоотношения у тебя будут в итоге очень плохие в семье, это повредит твоему здоровью. И опять же, эти проблемы с твоим здоровьем, с твоей семьей приведут к тому, что ты быстрее покинешь этот мир, и не факт, что, опять же, тебе эта жизнь понравится. Теперь дальше, вроде бы, казалось бы, ну а при чем здесь общество, вроде бы еще и понимаю смысл какой-то логический в пользу моей семье и мне. А дело в том, что на определенном этапе ты замечаешь, что когда твои дети подросли, и когда круг взаимодействия в окружающем мире у тебя расширился, то твоим детям-то тоже предстоит как бы создавать свою семью, с кем-то общаться, с кем-то проекты совместные делать. Если в обществе кругом плохо, а у тебя только хорошо, то остается такой способ, как пытаются сейчас сделать. Не могу сказать, что власть имущая, а могу сказать, что вот эти вот великие манипуляторы на данный момент мира всего, которые пытаются различными манипуляциями урвать у общества побольше для себя, а потом огородиться от общества забором с колючей проволокой, там, охраной. То есть, по сути, они строят такую мини-тюрьму для себя, и изредка в бронированной машине выезжают в это общество, чтобы, ну, только надо быть очень внимательным, потому что ненароком, чтобы никто в тебя там не плюнул, не кинул, не обидел, или детей тоже приходится держать под охраной. То есть, по большому счету, когда мы вредим обществу, делаем ему хуже, то в конечном итоге это общество и сделает хуже нам. Поэтому желательно также, и желательно, и обязательно в этой схеме учитывать и интересы общества, пользу для общества. И теперь мир в целом. Некоторые из нас говорят, да зачем нам как бы мир в целом, ну давайте в своей стране сделаем всеобщее счастье. Зачем нам остальной мир? Но вот как мы видим ситуацию, которая недавно у нас тут происходит, как где-то кто-то чихнул, там как это... забыл отварить эту летучую мышь перед приготовлением, перед использованием, перед, как назвать-то, чтобы никого не обидеть. То есть, если в некоторых странах индейку готовят, а в некоторых победнее, вот то, что поймали, то изготовили. И в итоге вот пошла зараза по всему миру. И теперь, как говорится, все страдают, все сидят, даже те, которые шаманили и которые плясали, чтобы все там стало плохо, там у других, а у нас хорошо. В итоге получилось, что стало плохо не только у других, и у нас. Поэтому еще раз, желательно проверить, будет ли от использования и применения этой информации, которую мы сейчас узнаем, изучаем, польза нам, нашей семье, обществу и миру в целом. Если по какому-то из пунктов мы видим нет остальные, да, то это означает либо, что мы что-то не так поняли в этой информации, и нам необходимо тогда да узнать, да изучать, чтобы и по этому пункту тоже был ответ «да». Либо же этой информации не время, не место, либо же это вообще информация является кридой, предназначена для того, чтобы нас сбить с правильного пути, с нашего предназначения. Ну а теперь идем чуть дальше. Следующий пункт, слайд 5. Техника безопасности при работе с информацией, которую я тут обозначил так. Информация, проведенная через практику, становится знанием. Проверяйте информацию на практике. А здесь тоже на самом деле кажется фраза очень такая простая, ни о чем. Но если мы задумаемся в глубину, мы увидим одну интересную закономерность. Вот я, например, в школе разным, по разным предметам там, ну, были и пятерки, и в олимпиадах каких-то участвовал, в том числе там химия, физика. Но если меня сейчас спросить как про какие-то формулы, которые когда-то я там, ну, запомнив их на тот момент, использовал и ими как бы употреблял их для того, чтобы получить какой-то балл хороший за урок или за олимпиаду, то сейчас я вообще эту информацию просто не помню. Но в то же время навык детства, который, например, когда мы там с ребятами научились плавать в озере, и пусть этот навык нарабатывался трудно, но теперь в любой ситуации, в любой момент, сказать, на любом источнике воды, этот навык позволяет мне, так как он был проведен, эта информация была проведена через мою практику, стала моим знанием, позволяет его взять, применить и не утонуть. И поэтому вы для себя должны отметить следующее, что наше знание, оно работает таким образом. Тут мне пометили, что звук немножко двоится. Пишите там, проверьте, кто по эфиру считает это. Хотя может быть, потому что мне слушает человек с задержкой идет на канал. Ну, в общем, если на Ютубе все нормально. Итак, значит, какой момент я хотел повторить? Для нашего сознания необходимо создать устойчивый фундамент, опираясь на которое мы можем жить так, чтобы нас уже никто не собьет, не свернет с курса. И если какую-то новую информацию мы будем принимать, мы будем ее проводя через практику, добавлять к уже существующему фундаменту, если она нам нужна. Либо же, если будем понимать, что в этой информации заложена какая-то кривда, то, что нас разрушает, то, что вредит нам или миру, мы эту информацию будем отпускать в сторонку. Но информация именно должна быть, то есть мы ее взяли, сделали определенное действие, нашли первоисточник и попрактиковали с этой информацией, чтобы поняли, ну, у нас должно быть внутри появиться ответ, она для нас работает или она для нас не работает, или она в какой-то момент для нас работает, а в какой-то не работает. И вот это уже конечный итог, и желательно, чтобы, допустим, информацию взяли, и там говорится, как там табуретку, например, делать. Желательно взять текст, взять видео, взять вот эти инструменты и сделать, пусть пока это будет криво-косо, но хоть как-то эту табуретку. То есть когда уже непосредственно информация через зрительное, через как бы наблюдение зрительно за ней, через руки и через моторику, вот это все уже передается внутрь нас, вот это уже знание становится таким устойчивым фундаментом, который позволяет нам неприятности какие-то, которыми нас, через которые нас подкидывая, которые нам будут пытаться нами манипулировать, обходить. Так, что еще основное? Основное вот еще хотел что сказать, что даже вот сейчас, когда я вам что-то говорю, вы должны учитывать то, что одни и те же слова, которые буду произносить я и закладывать в них какие-то образы, в вашем уме могут возникать образы похожие, но не те. И поэтому при приеме какой-то информации необходимо либо уточняющие вопросы задавать, если у вас есть возможность с этим первоисточником контачить, либо же, по крайней мере, делать допуск на то, что это может быть не именно вот эта грань слова или определение, которое вы взяли, а какой-то веер вариантов, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Например, можно сказать, употребить слово «коса». Но понять, о чем идет речь, мы можем только в контексте. Девичья коса или коса, которой косят, или коса — это речная коса. И вот расширяя, вот так сказать, контекста, мы уже можем более точнее понять, о чем идет речь. А то бывает вот так вот какой-то наш ролик с Алексеем там, или другой, люди смотрят и начинают спорить по поводу какого-то слова. Например, там «душа». Причем они спорят, а каждый под этим словом подразумевает что-то свое. Один под словом «душа», для него это ментальное тело, для другого — астральное тело, для третьего — дух, для четвертого — душа. То есть прежде чем начинать спорить, необходимо уточнить у второго человека, что он имеет в виду, говоря то или иное понятие или то иное определение. И дальше желательно и высказать свое мнение, что ты имеешь в виду. И тогда точек для споров у нас будет меньше, а как бы понимание будет больше. Так, теперь дальше, что у нас еще есть? Ну, давайте теперь перейдем к следующему, слайд номер 6. Опять же, техника безопасности при работе с информацией. Говорят, ничто не вечно под Луной. Через какое-то время любая информация и знания нуждаются в обновлении. Кажется, опять же, ну как так? Если вот должно же быть что-то вот незыблемое, как там люди говорят, истина, она вот всегда одна и та же, она прям совсем никогда не меняется. Ну или моя правда, она вот самая-самая, остальные это не подходят. Ну пример тут какой? Вот приведу пример, опять же, в виде образа, который я услышал от Алексея. Мы тогда находились, от Алексея Орлова, мы тогда находились на острове посреди Байкала Ольхон. И перед этим у нас возник небольшое разногласие, так сказать, между единомышленниками, соратниками, которые, ну, там немножко нас частично, не всех, но частично кого-то рассорило. И там было, значит, предоплёка — это что? То, что некоторые, ссылаясь на то, как дошла информация из ВЕД, говорили, что нужно теперь делать вот только так, как там вот по букве написано, значит, ни влево, ни влево, ни вправо не отклоняться, потому что иначе мы предаем память предков, мы нарушаем божественные там устои, правила, и нет нам пощады, и, соответственно, гореть нам непонятно где, то есть в плохих условиях. А вот пояснение Алексея, оно, мне кажется, вполне такое логичным, понятным. То есть у нас есть определенные циклы. То есть когда вот мы какую-то информацию, еще забыл сказать, разбираем, желательно проверять по принципу, а что происходит в природе. Потому что когда нас дурят какой-то такой вот статистикой, которая вроде бы выглядит красиво по цифрам, но когда мы начинаем вглубь лезть, оказывается, что это совсем не так. То есть по статистике можно сказать, что средняя температура в больнице 36,6, но когда мы пойдем вглубь, мы увидим, что там уже есть некоторые, которые уже везут вперед ногами, у них там она 34 и ниже, а у других она подтягивается к 42. Ну а средняя вроде бы все нормально. Но мы понимаем, есть те моменты, которые не утаишь. И наблюдая за природой, например, за нашим человеческим обычными сутками, мы видим, что есть определенная цикличность с определенным нарастанием энергетики. То есть сначала у нас преобладает отсутствие солнечного света или мрак. Затем у нас при наступлении рассвета постепенно начинает преобладать солнечная энергия. Днем посредине у нас пик этой энергии, к вечеру она опять спадает. Причем у нас есть стадии-то интересные. У нас есть в начале дня и ближе к пику, к зениту, и в конце дня от зенита к рассвету у нас будут две точки равноденствия, так сказать, дневного, когда, значит, время от темного времени, вот этого самого, когда вообще, ну как, полночь, да, до рассвета посредине, и от рассвета до, опять до полночи следующего тоже посредине. И это мы можем проследить уже в большем цикле. Например, если беря цикл годовой, мы видим то же самое, что на определенном этапе у нас идет преобладание, если мы начинаем цикл считать, когда у нас там каледа на рождение Солнца, ну то есть там 22, 23, 24, короткие самые дни декабря, и потом Солнце начинает прибавляться, потом, соответственно, день становится равен ночи, потом идет пик летом у нас на Купалу, ближе к Купале летнее солнцестояние, затем убывает, и получается осенью опять идет сравниваться день ночи, то есть энергетика солнечная и энергетика ночная, мрачная, они начинают быть в равновесии, и дальше начинает преобладать уже ночная энергетика, идем в зиму. И теперь, если мы просто по аналогии, к нам дошла такая фраза, что что наверху, то и внизу. Ее вроде бы представители одного из, как сказать, существ более высшего мира нам давало вот такие простые штуки, которые мы в своей жизни проверять можем. И там говорилось, что принцип подобия, что наверху, то и внизу. И вот если мы дальше эти циклы разберем, что вполне возможно, так же, как есть цикл, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, дает у нас перепад температуры годовой, и то, что позволительно нам летом, это, соответственно, в одних там шортиках загорать на пляже под солнышком, то уже зимой такой вариант не прокатит. Если мы возьмем методичку там для какого-нибудь пионерлагеря о том, как правильно проводить летний день, и потом попробуем по этому, соответственно, по этой методичке пожить зимой, то у нас получится бардак. То есть мы можем, там неподготовленный организм может себе чего-нибудь отморозить. И то же самое наоборот. Если методичка такая вот написать о том, как чукче выживать в его тяжелых условиях зимних, и эту методичку дать человеку, живущему в Африке, там где-то в пустыне, то он очень быстро может уйти в мир иной. Это я к тому, что, скорее всего, вот то, что на данный момент я наблюдаю, есть большие, значительно большие циклы, чем мы можем видеть за нашу человеческую жизнь. Но смысл этих циклов такой, что есть определенные эпохи, и в определенных эпохах идет преобладание энергии солнечной, там, божественной. А есть эпохи, когда нас, соответственно, можно так, если по образу нашей жизни привести, то есть есть время, когда мы учимся, и никаких, собственно, контрольных экзаменов, таких зачетов серьезных у нас не происходит. Или же вообще даже летние каникулы у школьников, когда они, собственно, могут заниматься чем хотят. Но приходит на определенном этапе пора сдачи экзаменов. Это уже, соответственно, это тебе не лето, это тебе надо готовиться, все шпаргалки забрали, и условия, соответственно, этот период значительно труднее. И в этот период клянут свет за то, что боги такие плохие, почему они допускают такие трудности в моей жизни, что мне теперь приходится без учебника из своей головы как-то брать и отвечать на вот эти вот сложные формулы, вот эти сложные ситуации. Значит, боги-то, оказывается, они глупые, раз они до этого допустили. Я все-таки считаю, что не стоит. А необходимо нам просто понимать вот эти циклы и в то время, когда нужно эту информацию применять, применять. А в то время, когда уже время для использования этой информации прошло, то не стоит и пытаться, как говорится, не стоит пытаться садить картошку в декабре месяце, потому что времени будет затрачено много, а толку будет мало. Ну вот как бы основное. Теперь дальше, следующий у нас есть, собственно, слайд. А то, как говорится, все, что ты все вокруг да около, давай уже все-таки к теме передачи. И вот тут у нас на следующем слайде, слайд номер 7, нарисован такое вот интересное существо. Наверное, кто с моего детства уже догадался, что это за существо. Это чебурашка, но вот оно, это существо очень такое оказалось дотошное, поэтому рядом с ним лежит много-много книг, на которых написано разные названия, и люди, и икс, и насекомые, и радиация, и то десятое, и черепахи, и Че Гевара, и Чернобыль, то есть там чего только нету, и слоны, и мутанты, но почему-то вот он не подходит под вот этот вот, перелистав все эти книжки, он почему-то так и не может найти ответ, кто же он такой. Но все-таки можно как-то найти какой-то простой алгоритм, простую схему, как мы можем самостоятельно понять свое предназначение. Для этого, чтобы как бы к этому подойти, переходим к слайду номер 8. И тут написано, значит, заголовок, как же самостоятельно определить свое предназначение. Сначала давайте вспомним, как устроен человек. Ну и тут я вот нашел картинку, которую, как говорится, попалась более-менее в тему. Внутреннее строение человека. Там, конечно, помимо этого еще много всего есть, но хотя бы основное. У нас есть головной мозг, легкие, сердце, печень, желудок, кишечник, ну там руки, ноги, кожа, да. Теперь следующее. Переходим к следующему слайду, слайд номер 9. И я подвожу как бы такое описание все-таки, что себя представляет тело человека. Тело человека состоит из множества клеток, работающих совместно, при этом каждая клетка выполняет свою функцию, нужную для сохранения здоровья всего организма. Теперь идем дальше. У нас есть слайд 10. И здесь уже мы, как говорится, помаленечку подходим к такому логическому выводу, что похоже, что все мы являемся такими вот маленькими клеточки в теле Творца Вселенной. А как его назвать? Можно, собственно, тут, чтобы не спорить, люди спорят и говорят, что мой Бог самый главный, но все-таки давайте, чтобы не спорить, попробуем его назвать по-разному. То есть есть название и Всебог у него, и Всерод, и Рамха, и Абсолют, и Всевышний. Ну, в общем, вариантов много у этой мудрой сущности, но основной посыл, который я пытаюсь донести, что также по принципу, по подобию, как с телом человека, в теле есть клеточек много, их много, но каждая клеточка должна находиться на своем месте, выполнять свою функцию и задачу. И эта задача в итоге каждой клеточки должна не противоречить общей задаче, общему замыслу всего организма. Теперь дальше вернемся. И вот последний слайд, дальше, вернее, не вернемся, дальше продолжим. Слайд, который пока это, как говорится, на присказку я сюда поставил. Слайд, где написано, и осталось нам всего лишь навсего определить, какую функцию мы выполняем в этом мире и как ее выполнять правильно. Здесь, к сожалению, картинка не передает всего этого самого задумки моей. Там было показано, значит, много-много шестеренок, но без одной шестеренки, которая в сторонке лежала, большая часть этих шестеренок не крутится. И казалось бы, вот какая-то шестеренка с виду никудышная, но когда она ставится на свое место, то она в итоге позволяет работать в ладу всему механизму. Ну а теперь я бы советовал после такого вот небольшого вступления нам, ну, Владислав, можешь уже отключить всю эту картинку, как говорится, пусть смотрят на мою морду лица, кому надо, пусть плюется, кому не надо, может, какую заставку поставить, которая ему нравится. Так вот, пока есть небольшое время, которое я планирую, сейчас у нас будет небольшой перерыв, я бы хотел задать людям такой вопрос. Подумайте сами, вот все-таки Творец, вот этот, все-таки боги, которые ему помогают, они совсем не глупые, и должен быть механизм довольно-таки простой. Потому что не все мы люди богатые, не все мы люди успешные, и не у всех у нас есть какие-то там астрологические программы или знакомые провидцы, которые могут нам сказать, куда нам идти. И должен быть какой-то механизм довольно-таки простой, логичный и понятный для сознания, который каждый из нас может использовать для того, чтобы понимать, он верно идет по своему предназначению или куда-то ему надо откорректироваться. И вот, вот эти варианты, пожалуйста, предложите. Почему я это пытаюсь у вас спросить? Потому что когда нас пытаются, когда нами пытаются манипулировать, или же когда наоборот мы понимаем, как нами манипулируют и как управляется наше сознание, мы можем подобные алгоритмы использовать себе на службу. То есть наше сознание человеческое работает на базе сравнения. Когда какая-то приходит образ какого-то предмета, она первоначально перебирает этот образ по базе, которая есть в нем, в наличии. А если она, сознание человеческое, не находит с чем сравнить, то оно подбирает по принципу, ну, на что это похоже, по принципу подобия. И поэтому для того, чтобы у нас фундамент в сознании стал более таким верным, более незыблемым, нам желательно сначала свою какую-то точку зрения высказывать, потом брать точку зрения какой-то другой стороны, и на базе сравнения этих точек зрения уже у сознания будет понятие, какая точка зрения более верная для него, для его восприятия, и ту точку зрения он будет у себя сохранять. Ну вот, а теперь, Алексей, если можно, вот желательно бы какую-нибудь такую веселую, задорную или не очень задорную песенку на минутку-две, а дальше уже будем с тобой, так сказать, переходить к практике. Михаил, я думаю, что песенку-то особо ставить все-таки не будем. Ни на одну, ни на две. Мы просто поставим отбивочку, а потом ты проведешь практику. Сразу хочу сказать, что слежу за чатом, и в чате происходят иногда удивительные какие-то явления. То ли кому-то делать нечего, то ли скучный эфир, то ли еще что-то. Начинаются какие-то вот на ровном месте писания, что типа вот тут не приветствуется свое мнение, еще чего-то. Кто сказал, что не приветствуется свое мнение? Ну где это было сказано? Если человек пишет «бузу», и это он считает, что это его мнение, то за бузу он удаляется, отправляется, дабы этот бузу прекратить. Вот и все, отправляется далеко туда, вот где бан. Поэтому я предлагаю людям, которые занимаются такой глупостью, не умничайте, не нравится — не слушайте, бузу не устраивайте. Кто будет устраивать бузу, тот будет выкидываться раз и навсегда. Владислав, поставь, пожалуйста, отбивочку, и после этого мы уже перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. В Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 мая 2020 года, суббота. Мы говорим на тему «Как узнать свое предназначение». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Михаил Ядь, Владислав Арестов за пультом, ну и Светлана Большакова обещалась подсоединиться к чату, чтобы следить за тем, что там происходит. Тех, кто находится в чате, кто слушает, смотрит, а также тех, кто не в живом эфире, а уже в записи будет смотреть, предупреждаю, если вы будете устраивать просто умничество, ни на чем не обоснованное, ну, лишь бы так вот воздух испортить и сказать, ну, вот видите, вот так хорошо, теперь вот приветствуйте меня вот с такими вот выступлениями, мы просто будем нещадно удалять. Ибо когда человек просто что-то высказывает, и это высказывание ни к чему не ведет, ну вот вообще ни к чему, на ровном месте, то это, я считаю, провокацией, глупостью. А с глупостью, с провокацией мы не дружим. И будьте готовы, что вас просто отправят в чат. Какие бы там хорошие ни были, были бы мы знакомы или не были бы мы знакомы, просто, вернее, не чат, а в бан. Вот таких мы будем проводить в бан. Будьте к этому готовы, потом не обижайтесь. Это не запугивания какие-то, это просто вот обыкновенное человеческое предупреждение. Глупостью не занимайтесь. Есть что-то сказать по существу вопроса? Скажите. Есть какая-то мысль величайшая, которую надо донести? Доносите. Мудрость какая-то? Пожалуйста. Но только не занимайтесь глупостью, выдавая ее за мудрость. Ну что ж, давайте начнем уже задавать вопросы Михаилу. Пока в чате вопросов я не увидел. Вот, поэтому с Михаилом поговорю напрямую и сам. Я сказал в самом начале, что ждал давно этого эфира, когда Михаил будет автором, и он будет что-то вот высказывать уже от себя. И, наконец, настал тот момент, когда я могу Михаила помочь. До этого он меня мучил, а теперь это я его буду мучить. Итак, Михаил, ты готов к ответу? Ну, как обычно, не готов, но что делать? Давай, ну давай. Ты хочешь сразу практику показать какую-то, либо сначала поговорим? Давай еще сначала чуть-чуть я как бы дорасскажу немножко, а потом ты меня попытаешь, и дальше уже будем практику делать. Потому что вполне возможно, что после того, как ты меня попытаешь, эта практика потребует серьезной доработки, пересмотра или еще что-то наподобие. Ну, давай. Итак, значит, перед тем, как еще вот это все произойдет с практикой, я хочу обратить внимание людей вот на что. Чтобы вы обратили внимание, и это видно, что по ритму жизни, по скорости восприятия информации, обработки информации, реагирования на информацию, мы разные. Есть люди, которые рано встают, их называют жаворонки. Есть люди, которые, наоборот, поздно ложатся. И поздно ложатся, поздно встают, их называют совы. А есть, можно сказать, так как все. То есть они более-менее вкладываются в такой, в обыденный ритм человеческой жизни. Или если мы чуть расширим понимание там, каких-то внедрений, каких-то новых идей, то есть люди, которые вот, они новаторы, они еще никто ничего про это не знает, а он уже, этот человек, вот как Тесла там носится, изобретает, то есть то какие-то исследует принципы электричества, изобретает какие-то электрические генераторы, которые вообще непонятно, куда их девать, для чего они нужны. А для других об этом, о пользе этого всего дойдет только через 100 лет. Ну а какая-то часть, вот она более-менее там, посрединке между этого времени. И поэтому, когда вот вы берете какую-то информацию, неважно, там от меня или еще от кого-то, во-первых, как я уже сказал, проведите анализ этой информации, найдите первоисточник, посмотрите на полезность, проведите через практику, потратьте время какое-то, ну, желательно, чтобы это было не день, там какие-то там циклы, как мы разбирались, там 40, ну в идеале, я так понимаю, 120 дней должно быть. То есть это проверка информации, то есть практика и отслеживание, как это все работает, и корректировка, и потом уже постановка это на учет в автоматическом, так сказать, почти режиме у тебя, чтобы это всю жизнь отрабатывалось, следилось, корректировалось. Если же мы это упускаем из виду и начинаем, вот что-то мы узнали, еще толком не проверили, и начинаем тут кругом бегать и наших близких отчастливливать, что вот, оказывается, у нас тут рассвет сварога или рассвет сварога пришел, там ударения разные люди ставят. И теперь-ка давайте все просыпаемся, давайте все медитировать, начинаем. А человек, он, я вот как по образу говорил, он уснул вот только недавно, он не до этого ему было, у него другой режим восприятия и обработки информации, и потом как бы, ну, по-русски говоря, подтормаживает человек ко всему новому, то тогда навязываем ему вот это новое раньше времени, мы получим себе врага и проблемы дополнительные. А когда это касается наших близких, наших семей, то я вижу и не раз это видел, как это доходит до того, когда происходят серьезные разрывы отношений. Вот мы теряем возможность потом нашим детям, нашим внукам что-то вложить из-за нашей вот этой глупости, что она просто не ко времени была. Поэтому иногда приходится вот тем, кто проснулись раньше, но войти в положение тех, которые не могут так быстро проснуться, и выдавать им, как бы, с учитывая их характер, учитывая их менталитет. То есть вот этот момент. Теперь дальше, что еще хотел сказать. Желательно нам все-таки развиваться и меняться самим. То есть тут, я так понимаю, в нашей жизни заложено программы развития-то немного. Либо сами, преодолевая вот трудности, понимая свое предназначение, мы заранее просто предвидим, что у нас предстоит трудные времена, мы к ним готовимся, идем, не отлыниваем и проходим эти трудные времена. Либо же, если мы пытаемся убежать, как вот некоторые люди, изучая астрологию, например, они пытаются сделать такую, ну, как бы на первый взгляд, они, кажется, они Америку теперь открыли, они Бога захватили там за бороду, и теперь они могут все время жить только на белой стороне жизни, то через какое-то время почему-то кажется, это не так. А на самом деле, я так понимаю, вот хорошая притча есть, что когда человек рождается, ему вот творец, создатель, он дает поднос, на котором есть блюдо там, и питье, которое прям вкусное, сладкое, а есть, которое горькое и прям противное. И за всю жизнь нам нужно как-то вот этот весь поднос употребить. И если вначале мы хлебаем трудности, очень там неприятности, то, скорее всего, будут периоды, когда у нас и полегчает. Но ежели мы пытаемся обхитрить тот механизм, который как раз создан для того, чтобы мы развивались, то мы его не обхитрим. Мы постоянно на связи под этим механизмом, постоянно идут обратная вот эта связь, неважно, мы делаем что-то осознанно, неосознанно, мы в итоге пройдем, для чего мы сюда пришли. Но либо мы пройдем сами, либо мы пройдем, когда нас будут пинками, тумаками, волшебными пендалями заставлять это делать. Ну а дальше уже решать каждому из нас. Ну вот, а теперь, Алексей, можешь меня попытать. Понятно. Ты начал какой-то пример рассказывать про остров, потом ушел на второй пример, потом отклонился, и так и не закончилось. Что ж там было такое интересное на острове? А то зрители слушали, и бабах, а ответа и не получилось. Ты ушел в пример, что вот там день, ночь у нас есть на Земле, потом есть у нас день, ночь где-то там в пространстве солнечном, и для уже… Да, все мысли в одну… Да, и в конечном итоге раз, и перешел дальше. Все мысли в одну дверь, прошу прощения, вот есть у меня вот эта вот штука, мне об этом уже говорилось не раз, что все-таки необходима бумажка, которая позволяет все-таки то, что нужно сказать, не расплываясь мыслями по древу. Если брать про сюжет про вот остров, как, опять же, попробую вспомнить, что я там говорил, но основная суть такая, что на острове Ольхон у нас мы были с соратниками, с единомышленниками, встречали Новый год, там был ты, там был я, но из-за того, что было разные взгляды на то, что кушать, вкушать за общей трапезой, за общим столом, у нас произошел конфликт, который вылился в то, что вот этот замысел общинности, здравомыслия, он был, казалось бы, на такой, на простой, на бытовой почве, он привел к разладу, и уже там не год, а больше длится ситуация, когда не знаю, как это назвать, там, наша, ну, не глупость, там, как гордость, да, по-разному люди называют, но наши точки зрения у людей не совпадают, потому что некоторые стоят на том, что должно быть все незыблемым, и это истина. Но наблюдая даже за собой, за, ну, как вот за нас, за нашим внешним видом, некоторые люди просто говорят: вот я там всегда такой, или я всегда такая, я всегда был и буду таким, или я буду такая, то посмотрев на свой внешний вид, или даже еще лучше посмотрев на внешний вид там, мира всего, вот этих, которые наверху стоят, там власть имущих, да, то мы видим, они все равно стареют, они все равно изменяются, какие бы у них там ни было там миллионы, миллиарды там денег, а все равно не остановить процесс изменения, процесс жизни и процесс ухода в мир иной. Это естественный процесс развития всего живого. Он, все живое развивается циклами. И в определенном цикле какие-то правила более проявлены, а какие-то приглушены, а какие-то на этот период вообще не действуют. Но так как циклы большие, и мы проходили цикл повышенных трудностей, повышенных испытаний, то нам подредактировали, подретушировали, подизменили писание и вот эти вот версии, то, что было раньше, таким образом, чтобы мы даже и не думали, что может быть как-то по-другому. Но наблюдая за природой, мы видим, что нету противоречий в том, что нужно все-таки идти в ногу со временем, а не пытаться что-то поставить на паузе. И вот этот пример с проблемой, которая произошла на острове, я вот как бы вкратце обозначил, что пора нам расширять понимание мира, расширять понимание природных процессов и использовать те правила, которые соотносятся с тем местом, где мы находимся, а не те, которые уже ушли. Ну вот как-то так. Да, только там был не Новый год, а новолетие. И там разговор именно шел о том, что, ну вот, предки ели вот эту еду, я должен ее тоже есть. А разговор, насколько я помню, был про то, что если мы собираемся общиной, то в этом случае надо учитывать общие интересы всех, кто присутствует. И на столе должно быть то, что едят все. Вот абсолютно все. И если там находятся сыроеды, вегетарианцы, там, которые, например, не могут что-то употреблять такое, что вдруг выкладывается на стол, то для них будет аппетит испорчен. И это нехорошо для общины. Когда в общине кто-то обижен, кому-то плохо, то что это за община такая? Вот об этом шел разговор. То есть, когда там было достано сало, там еще что-то, колбасы какие-то, а там сидело, ну, 30%, а может быть и 50%, тех, которые это не едят уже много лет, и там даже сыроедили в тот момент. И для них это было дико. Ну, естественно, я сказал: друзья, ну, вы обратите внимание, что здесь есть люди, которые это не едят. Вот вам это хорошо, вы классно. Вот вы можете и арбуз съесть, вы можете съесть и яблоки, можете там печенье съесть, и сало, и все вам нормально пойдет. А есть люди, которые это не едят. И представляете, вот этот запах, например, вот этой вот, то, что они называют мертвечиной, у них вызывает рвотный рефлекс. И вы сидите за общим столом. Но это то же самое, например, кто-то придет и положит, например, дерьмо вот посередине стола, вот так вот скажет: а я сейчас вот собираюсь это попробовать. И вот плюхнет там свежее, только что вываленное кем-то. Ну какое у вас будет настроение, впечатление после этого? Много ли вы сможете съесть? Вот, сразу стали разговоры: да нет, это вот, что хотят, то едят, мы это хотим, едим. Я говорю: подождите, вот сало не все могут здесь присутствующие есть, а вот овощи, фрукты, печенье, хлеб все могут есть. Ну давайте на момент, когда делается общий стол, именно ключевое слово «общий», мы уберем то, что другим, ну, вредно с точки зрения даже восприятия. Они просто вот не воспринимают никак, и им это вредит. И в ответ началось: нет, вот мои предки ели, и я это буду есть. Ну хорошо. И человек отталкивался от Вед. А в Ведах было сказано, что были времена, в которых, кстати, тоже жили наши предки, и жили в более протяженный период, нежели чем сейчас, до того момента, не употреблялось мясное, вообще никакое мясное. Были плоды, овощи, фрукты, корнеплоды. Ну, много чего было такого, что люди ели. И были сыты, были здоровы, и не было у них болезней. Это тоже написано в Ведах. Но наступили времена, когда пища стала отравленная, и люди стали прятаться по разным укрытиям, и им пришлось употреблять мясную пищу. И там сказано, что многие сходили с ума, там происходили болезни и прочие, моры и так далее. И мясная пища для них была выживание. И я тогда спросил, но если вы отталкиваетесь от вет, если вы отталкиваетесь от того, что ели ваши предки, то почему вы смотрите только период, который вот сейчас происходит, вернее как, даже не сейчас, а произошел тогда, в те времена? Ведь конкретно сказано, что до того очень протяженный период был без мясоедения. Значит, получается, огромное количество поколений ваших же предков не употребляли мясного. Почему вы смотрите только на момент вот этой катастрофы, которая длилась несколько, ну, например, там, может быть, десятилетий, либо там, может быть, там, тысячелетие какое-то или столетие? А почему вы не смотрите на многие столетия и тысячелетия, которые были до этого, где мясного не ели? Мало того, ведь было сказано, что катастрофа произошла. Это была вынужденная форма питания, вынужденная, которая принесла много страданий, бед, переживаний, которая людей опустила в уровень каменного века. Об этом же говорится. Неужели вам нужно вот сейчас, когда нет этой катастрофы, когда у вас огромное количество выбора различной продукции, в том числе и не мясной, который, кстати, здоровее, чем мясная. Вот на сегодняшний момент, если придешь, ну, понятно, что мясо, его там и накалывают, и кормят ГМОшками, и что-то только не делают, и вбивают там какие-то средства против болезни, там химию и прочее. Дальше обрабатывают газами, чтобы это не портилось, и что только там с ним не делают. Плюс ко всему, на забой вырабатывается у животного гормоны страха, которые в этом сохраняются, мясе, вы это едите. Получается, вы и химию едите, и ГМО едите, и какие-то там прививки, и антибиотики едите, и гормон страха, все это едите. А вот в растительной пище, ну даже если там что-то было добавлено из нитратов или пестицидов, это все может в большинстве своем вымываться водой. Получается, что растительная пища на данный момент, ее изобилие, она менее вредна, нежели чем животная пища, а вы упираетесь в то, что вот мои предки, там дедушка, прабабушка, там и прадедушка, прабабушка ели, и вот я вот в это упираюсь. Но это же не слишком ли однобоко-то? Там же было конкретно сказано, страшное время, когда происходило выживание, вот на это перешли. Но сейчас такого нет. Сейчас есть изобилие пищи. И все равно начались споры о том, что нет, я там... Вот, я когда спрашиваю, хорошо, твой дедушка курил? Да, курил. Да почему ты не куришь? Твой дедушка алкоголь пил? Пил. Ну почему ты не пьешь? Это же тоже, получается, наследие предков. Ты тоже должен тогда пить алкоголь, курить и так далее. И вот на такой ерунде, вот на такой чепухе, которая решается очень просто. Ну просто убирается сало, ну потом ты можешь съесть это сало, если захочешь. Но кто же тебе запрещает-то? Никто же это сало в помойку-то не выбросит. Да ешь его, пожалуйста. Ты же его можешь съесть. Но главное, что за общинным столом должна быть та пища, которую вся община ест. Ведь никто же тебя не агитирует, что ты именно сейчас должен стать сыроедом или праноедом каким-то там, или еще каким-то сумасшедшим человеком, как некоторые считают. Никто не агитирует. Был разговор про что? Что за общинным столом всем пища, трапеза, должна приносить радость, должна всех объединять. А вы тем, что вот так вот просто достали вот это все дело, испортили ну, половине сразу настроения, а другая половина испортила себе настроение, потому что вот эти разговоры все пошли. Вместо праздника получилось не пойми что. Это общинный подход. Нет, не общины. Здравомыслие было проявлено? Нет, не было проявлено. Забота о ближнем была проявлена? Тоже не была проявлена. И получается, что вот когда кто-то говорит «я за общинность, я за общинность, я за общинность», но делает дела, разрушающие общинность, ну тогда это получается слова. А слова свойственны людям, которые находятся в стадии становления, которые дела не могут проявить нормальные. Ну и, в общем-то, стоит вопрос, а дальше-то что получилось? Ну хорошо, сказали, что вот Алексей там приехал и внес вот это вот шурум-бурум, и типа вот община наша распалась. Так она была община-то. Там еще на Ольховне был такой интересный момент, когда проводился праздник. Ну, обычно делают как? Обычно делают костер, вокруг которого водят хороводы. Дальше делается костер, который принимает требы, или дуня делается, или что-то еще. Был сделан один костер. И через него стали дети прыгать. Мало того, в этот костер не было положено общее треба, как это делается общинно, общее треба. Кладется общее треба, а потом каждый от себя что-то добавляет. Ну или проводится ритуал какой-то определенный, когда вот это треба благословляется, и потом она кладется одна и уже без подношения от каждого. Я сказал: друзья, а чего вы общую потребу-то не принесли? У вас что, общего каравая нет? И в ответ было довольно так сухо и зло сказано: вот когда будет община, тогда общую требу принесем. Так, друзья, вы же формируете общину сейчас. Вы одеты в народные костюмы, вы поете песни, вы водите хоровод и так далее. У вас уже общее что-то появилось. Неужели нельзя это было сделать? А потом через этот костер, куда вы клали требы, дети стали прыгать. Я говорю: вы себе видели когда-нибудь, чтобы вот вы сидите, кушаете, и вдруг по вашему столу бегают дети, прыгают дети? Ну где-то это вообще-то принято. Ведь если вы кладете требы, эти требы идут вашим предкам. Это стол для них. Как можно по этому столу ходить ногами, прыгать через него? Ну где вы видели в нормальном обществе такое? И вот на этих вот элементарных вещах у людей, которые изучили якобы вот такие веды, которые там имеют имена, посвящения и прочее, проводят обряды, встречи, произошла вот такая вот глупость. Вместо того, чтобы сказать: слушай, ну, наверное, давай вот так вот сделаем, ведь ну, тут люди сидят, общинники, мы же с ними хотим общину создать, давайте соединяться и здравствовать. Прислушаться к элементарным вещам, которые соединяют. Сразу начались эти разделения. Нет, это мне вот так вот, мне вот так вот, а здесь вот так, а здесь вот так. Никакой у нас общины нет. Ну, нет общины. Кстати, она появилась здесь, община-то, или нет? Скажи мне, пожалуйста. Да в том же самом состоянии мы, как она была, так и есть, кто в лес, кто в трава. Дальше получается, проблема-то не в Алексее. Алексей-то уехал 2 года назад оттуда. Ну, остался костяк, и что дальше? Где производство свое, где обеспечение? Ну, я называю такие вот поползновения к образованию общин фольклорными праздниками. Да, пели ребята, отлично, я даже предусмотрел, давайте запишем песни. Ну, классно поете, на самом деле, очень хорошо. Исполняйте, замечательно, давайте запишем песни, выпустим диск. Но одно дело — это песня, другое дело — общинные дела. Вот о чем Михаил, мне кажется, пытался сказать. И если я не прав, ты меня можешь поправить. Да, как сказать, что тут поправлять, если действительно мы, ну, мы ссоримся по пустякам, мы пытаемся как бы доказать свою самость, а не вникнуть в то, что может быть иная точка зрения, она как раз предназначена для того, чтобы нас объединить. И просто наши шоры на данный момент слишком, ну, они слишком ограничивают окружающее пространство и не дают нам увидеть более вот эти лучшие процессы взаимодействия, где мы не будем друг с другом как-то, ну, ссориться. Да, я понимаю, ну, невозможно так быстро всем стать там святыми или просветленными. У кого-то в чем-то, у одного такие недостатки, у другого другие недостатки. Но именно мы же можем где-то прорабатывать их, не выпячивая наружу. Как вот если, допустим, ну, кто-то неподобающее что-то ест, там, что другим надо, ну, кушай дома. Зачем это выносить туда, где другим мы приносим разлад, да? Ну, это так как бы вкратце, основной момент, ты уже это подметил. Давай тогда еще я вот немножко добавлю, да, то, что вот на этом примере, что по большому счету и семьи наши, да, и потом общины, и все общество, и весь народ, и весь земной шар, он состоит из вот таких вот взаимодействий, вот этих клеточек, вот где я клеточка, там Алексей, еще кто-то. И если мы не понимаем свою задачу, свое место, то даже когда мы пытаемся что-то сделать там на благо общего, но это не наша задача, то у нас будут возникать проблемы, у нас будут возникать конфликты, и нас будет судьба выпинывать, показывая, что это не твое место, найди свое место. И вот все-таки эта передача, она у меня уже давно внутри-то созревала. Почему? Потому что я вижу большинство проблем от того у нас, что мы предполагаем или нам посоветовали, или мы где-то увидели, и нам это понравилось, и теперь мы этим занимаемся, а не потому, что мы для этого пришли в этот мир. И вот от этого наши-то самые главные проблемы, А нам необходимо быть вот той важной деталью в организме, в целостном, и выполнять пусть трудную, пусть с виду незаметную функцию, но без которой весь организм не жизнеспособен. Вот давайте все-таки эту передачу, прежде там кого-то обвинять, там плевать, дослушаем, дальше вопросы зададим, дальше проверим. Я надеюсь, если будет непонятно в этой передаче, то пусть еще несколько запишем, потому что это очень важно каждому быть на своем месте и в то же время, выполняя свою задачу, не противоречить общей задаче, для чего наш этот мир создан, и более высшие задачи, которые вписывается задача нашего мира. Ну вот как-то так. Хорошо, предложение здесь в чате появилось, вернуться все-таки к теме передачи, поэтому я пока тебя оставляю в покое для того, чтобы ты продолжил повествование и раскрыл более подробную тему, как узнать свое предназначение. То есть сейчас вкратце, значит, вернусь. Либо мы живем осознанно, сами меняемся, развиваемся, понимаем наше место в мире, задачу всего мира, и тогда у нас вот мы получаем то, что нужно. Как это? Это не означает, что у нас не будет проблем. У нас будут трудности, испытания, но проходя их, мы будем становиться сильнее, лучше. Эти испытания будут нас усиливать, а не разрушать. Либо же нас будут через пинки, через проблемы со здоровьем, там, с финансами, с семьей, с окружением, со всякими вот этими вот ситуациями, когда нас ограничивают. Ведь вот это вот то, что я говорю касательно конкретного человека, это в итоге касается и семей, и обществ, и народов, и целиком развития всей нашей вот матушки Земли, когда большинство население, вот я не могу назвать людьми большинство, которые здесь живут, вот эти существа, они живут неосознанно, идут не пойми куда, гробят нашу матушку Землю, то потом Земля просто-напросто избавляется от них, как от паразитов, как от раковых клеток. Вот организм, когда в нем появляется раковая клетка, клетка, которая пытается жить, вопреки, как бы наплевав на все, беря только ресурсы организма и делая то, что ей надо, организм либо ее уничтожает, либо если она до определенного этапа доросла и стала много, и организм уже не может справиться, то эта клетка, убивая организм, сама тоже погибает. Так вот, во-первых, не надо становиться нам самими этими клетками, а во-вторых, необходимо все-таки, давайте вернемся к передаче, будем сейчас прорабатывать определенный алгоритм, и сейчас я поясню одну штуку. То есть, вот когда мы приходим в этот мир, то мы, по сути, как чистый лист бумаги, куда можно писать все, что хочешь. И вот первоначальную базу образов, базу данных нам закладывают наши родители. И без нее, если бы мы воспитывались где-то с животными, то потом человека нормального бы не получилось. Это естественный процесс, что на определенном этапе к нам приходит помощь свыше, которая нас учит, наставляет, подсказывает. И грамотно начав использовать эту информацию, мы сможем видеть то, что до этого мы не видели или не обращали внимания. А это определенные закономерности, которые помогают нашему сознанию увидеть, где мы находимся, правильно мы идем или неправильно. Теперь все-таки опять к теме. Попробую говорить более сжато и по существу. Первоначально, пытаясь понять, что такое предназначение, я предполагал, что это конкретная цель такая, которая, значит, вот я родился, я всю жизнь прошел, я вышел к этой цели, то есть я как бы ее всю жизнь держу у себя как маячок. Мне в детстве, допустим, кто-то сказал, иди вот туда. Вот дойдешь там 50-60, там сколько там тебе лет отмерено к той части. Все, ты победил, ты выиграл, вот тебе флаг почета, и переходи с этим, с барабаном на шее, и с благодарностью, с грамотами наверх. Ты выполнил свое предназначение. Оказалось, это не так. Наше предназначение — это движение по траектории жизни, у каждого она своя, от уроков к урокам. На уроках нас готовят, нам дают определенную информацию о каком-то предмете, о каком-то явлении, о каких-то взаимосвязях. Мы их нарабатываем, все вот эту вот информацию. А дальше у нас идет уже практика. идут контрольные, идут экзамены. И на эти контрольные, на эти экзамены нужно приходить вовремя. Кто-то этого умудряется учиться хорошо, как говорится, учителя знают, что человек готовится, у него оценки хорошие, то часто такой человек получает вот эти зачеты, экзамены автоматом или, как говорится, по самому легкому варианту проходит. Вот есть такая, значит, картинки, когда показывают, там богатырь пошел к камню, да, и там написано: налево там коня потеряешь, там направо там то-то, тем, ну, в общем, несколько вариантов действий. Вот что-то похожее, но в данном случае предполагает, что предыдущие твои заслуги или предыдущие твои непроработки, которые были на дороге от одного камня к другому, где тебе предстоит сдавать экзамены, позволяют на этом камне получить разные варианты дальнейших прохождений. Где-то просто тебя послушали автомат, где-то ты пришел на экзамен, ну, там ответил на эти вопросы, получил этот экзамен. А некоторые хотят не ходить на этот экзамен, то есть, да ну нафиг, я там гороскоп посмотрю или еще как-то, я обойду эту проблему. Так вот, когда человек пытается так отлынывать, то эта проблема никуда не девается, а она перекладывается в будущем, и там тебе оказывается уже в точке, тебе надо было один экзамен сдавать, теперь два, потом 10, и все в один день и в разных точках. Ладно, если города, а если это точки раскинуты на земном шаре, и получается все экзамены сданы на определенном этапе, человека ограничивает здоровье, финансы, личные проблемы, там, переломы, травмы здоровья и списывают. Вот вкратце как бы схема, при куда не надо идти. А теперь куда надо идти? Итак, значит, основная такая, чтобы вы себе это отметили, нашу жизнь, движение по этой траектории можно сравнить с ездой на автомобиле по ночной дороге, где мы видим только ограниченный участок, освещенный фарами. Нам нужно быть очень внимательным. У нас в наличии что есть? Значит, газ, тормоз и руль. Влево-вправо повернул. Сейчас запомните эту картинку, потому что дальше я буду пояснять конкретно уже на знаках, которые будут в каждого происходить в судьбе, по которым он будет видеть, что ему нужно сделать. Газ прибавить для того, чтобы ехать с той скоростью, с которой надо, и попасть там на тот нужный урок или на тот нужный экзамен. И так как если ты будешь ехать медленно, едущая за тобой машина может тебе врезаться, или ты можешь не успеть к тому моменту подъехать. Либо же надо наоборот притормозить, потому что ты можешь врезаться в какое-то препятствие впереди, или же предстоят какие-то повороты, может дорога ухудшится. То есть еще раз, образ такой. Каждый из нас видит ограниченное пространство своей жизни, как и водитель, который едет по ночной дороге на машине. На этой дороге есть определенные знаки, которые показывают: поверни влево-вправо, сбавь скорость, там плохая дорога, тут остановись, заправься, тут поспи, тут у тебя место, где уроки определенные будешь проходить, а это место, где у тебя определенно предстоят экзамены. И нам нужно быть внимательны, чтобы не проворонить вот эти знаки и приехать в то время, когда надо, а не раньше или позже. Теперь дальше. Значит, основной момент, ну вот это сказал, теперь еще что хочу сказать. По большому счету есть несколько уровней знаков, есть знаки самые идеальные, самый лучший навигатор нашей жизни, который может быть, это навигатор, который мы можем чувствовать через, ну как то, что называется, родовой канал, через свою душу, или если чтобы вы визуально это могли отследить, это вот образ, значит, груди нашей, то есть где располагается сердечная чакра. И этот навигатор внутренне работает интересным образом. То есть вот сами, наверное, понимаете, что такое навигатор. Например, вы едете в какое-то место, какой-то неизвестный вам город. Там перед тем, как туда доехать, там будут камеры, перекрестки, и в этом городе в какое-то здание вам еще надо заехать к определенному времени, и он вам подскажет маршрут. Но чем реже вы будете на него смотреть, когда вы будете ехать за рулем машины, тем велика вероятность того, что вы куда-нибудь не туда заедете. То есть с определенной периодичностью мы должны обращать внимание на наш внутренний компас, на наш внутренний навигатор. Это, как бы, я так понимаю, это одна из самых лучших возможностей так проходить. Но в большинстве своем будут уже видеть знаки материальные, до которой мы в этой передаче дойдем, но первоначально это когда приходит на уровне, еще нету никакого образа, а на уровне какого-то ощущения. То есть ты хочешь что-то сделать, и перед тем, как ты хочешь что-то сделать, куда-то пойти или продумываешь какой-то план какого-то будущего действия, и вдруг внезапно в области, вот где именно грудь, там левее, правее, ну вот сердечный центр, ты чувствуешь, испытываешь какое-то неприятное ощущение. Казалось бы, ничего в мире не произошло еще, ты сидишь там в своей квартире, там пьешь чай, все хорошо, ничего, никаких проблем нету. И, соответственно, сознание обычно на этот вот первоначальный посыл, оно вообще не обращает внимания. Почему? Зачем обращать? Вроде бы ничего не произошло, никаких видимых причин нервничать нет. А это первоначальный показатель того, что уже более высшая твоя ипостась, твое существо, твоя сущность, там, она посмотрела вероятности, что, скорее всего, мысля так, как ты сейчас мыслишь, это приведет к определенным, значит, твоим эмоциям, там, чувствам, эмоциям, словам, делам, и это приведет к излишнему отклонению от того, куда тебе надо. И оно тебе посылает импульс, который показывается, задумайся, ты куда-то не туда идешь, ничего, чего-то ты не то делаешь. Но опять же, если люди, вот так послушав меня, они теперь будут делать так, что, соответственно, они что-то собираются сделать, раз тут в районе груди какое-то там неприятное ощущение, они просто тупо так не делают и считают, что теперь, значит, они опять поймали Бога за бороду и могут так и дальше жить, то это ошибка, потому что это не проработка. При таком внутреннем, как бы, ощущении необходимо отматывать назад и просматривать ситуации, которые были перед тобой, где у тебя какая информация, какое общение, какой человек или еще что-то, что произошло, что приводит к тебе вот к тому, что ты сейчас хочешь делать. Что было до этого, когда таких симптомов не было, и что происходит сейчас. Отмотав назад, отследив это, через какое-то время человек может начать видеть, как вы логические цепочки его сознания пытаются вставлять, логические цепочки, которые он вообще вроде бы не задумал. То есть план был один — вот отсюда сходить туда-то, как это, есть пример, Алексей там говорил, что значит задача там взять у одного там человека то, принести туда, там отдать у того, взять это, а в этот момент какие-то друганы подошли к тебе, говорят, да ну нафиг, пойдем, мы лучше погуляем, там ресторан хороший есть, а потом витрина разбита, там аквариум разбит, и выставляется счет тебе на много-много денег, много-много проблем появилось. То есть, значит, первоначальный уровень без еще никаких нету образов, никакой нет логической цепочки. Но уже при попытке сделать какое-то действие, продумать какое-то действие, наперед идет неприятное ощущение в области сердечного центра, ну, сердечной чакры, чашера, как там в некоторых вариантах. А почему? Ну, это как бы можно долго объяснять, пока вкратце как бы проверьте и отследите, у вас это работает или нет. Причем это ощущение, оно кратковременное, тихое и ненастойчивое. Почему? Потому что это излучение приходит с высших миров, и для того, чтобы физическое тело как бы минимально пострадало от вот этой высокой, значительно более высокой частоты, чем там радиация, его очень дозированно твоя божественная часть тебе выдает. То есть задумайся. Услышал, вот на этом уровне проработай, дальше не доводи. Следующий уровень. Если мы это проворонили, идем дальше. То через какое-то время у нас то, чем мы занимаемся, у нас к этому пропадает интерес. У нас либо сил нет, либо мы видим бессмысленность того, чем мы занимаемся. Это второй показатель того, что, блин, ты не туда идешь. То есть на самом деле мы уже видим, что проблема уже спускается на уровень ниже, с уровня мысли, на уровень чувств, эмоций. И в итоге вот эти чувства, эмоции, они приводят к тому, что проблемы начинаются там, как бы фон гормональный, вот это внутренний, там человек нервный становится, неуравновешенный, депрессия, вот, кстати, тоже потеря смысла жизни, показатель, что человек, ты идешь не туда. Следующая стадия после депрессии, это еще дальше, если человек отклоняется, это уже тяга к суициду. То есть, казалось бы, там живет в богатстве, все у него хорошо, денег много, и внезапно там он пускается во все тяжкие, либо пьет, либо наркотики, либо просто случайно выходит в окно там на вершине своего пентхауса, где у него там все в золоте, да в бриллиантах. Так вот, чтобы этого не доводить, то есть первоначальное ощущение ловим, какие-то действия соотносим на счет внутреннего состояния. Если спокойное, какое-то радостное внутреннее испытание, не эйфория, а именно спокойная радость, то, скорее всего, разбирая какие-то планы на грядущее, это то, куда нам надо. Если мы испытываем какой-то вариант негатива, уже стоит задуматься. Тогда можно проработать несколько вариантов. То есть, а если я вот так пойду? А если вот так? А если вот это? То есть, значит, получается как? Первый знак на уровне ощущений, и потом его можно как-то логикой, с мыслями увязать, проверить. Откатываем в нашей повседневной жизни на что было перед этим, что нас отклонило от курса какой-то куда-то не туда, куда нам надо было идти. И пытаемся сохранить тот курс до того, как у нас пришла идея идти куда-то не туда. И дальше опять смотрим по корректировке внутренней, что дальше происходит. Следующий момент. Если мы опять это проворонили, у нас второй вариант — чувства. То есть у нас не хватает энергии, бессмысленность, депрессия, тяга к суициду. Дальше, даже если это мы пытаемся каким-то образом антидепрессантами, например, люди покупают антидепрессанты, пытаются их использовать, или там искусственные заменители радости, различные наркотики, то есть пытаются датчик обратной связи отключить. То есть люди, вы просто подумайте, что нам пытается сейчас делать современная медицина. То есть проблемы в нашем организме, я тогда сейчас еще немного договорю, то есть следующая стадия еще есть, это проблемы на физике, проблемы со здоровьем, со сбоем систем внутри организма каких-то, там боли, там, а потом уже идут травмы, то есть там сначала легкие, потом с усугублением. Это все показывает, что вообще человек идет совсем не туда. Как бы Алексей на своем семинаре этот образ приводит, как машина может ехать, у тебя твоя гоночная машина по асфальту, а можешь отклониться и по гравийке, а потом куда-то в лес до ближайшего дерева. И не факт, что потом эту машину кто-то восстановит. Современная медицина что пытается делать? Ты заболел, у тебя какой-то орган заболел, а по сути у тебя включился датчик обратной связи, который показывает, что что-то в твоей жизни не так. Тебе нужно на это, на вот это, как говорится, место усиленное внимание обратить. А тебе говорят, съешь обезболивающее. А по сути, отключи датчик обратной связи. То есть представьте, вот вы водитель в машине, вы едете, и вас показывает тормозная жидкость, то есть ниже нормы, бензина мало, там, или еще там гололед. То есть, а ты эти все датчики отключил, резину поменять. Да зачем менять, зачем мне там шипы? На летней резине куда-нибудь. Тормоза не сработали, бензин там закончился, где не надо. И все, и ты попал, а если зима? И так вот люди потом, как говорится, не доживают туда, куда они должны доживать. То есть, значит, знаки какие еще раз бывают? Бывают знаки на уровне мысли, то, что можно сказать. Потом есть знаки еще, кстати, вот как, чтобы сознание, может, отследило, о чем-то мы размышляем. После этого от мира у нас идет отклик. Либо через мысль какой-то образ пошел. Вот так можно сделать или так не делать. Не понимаю. Видим на улице, другой человек к нам подходит, вернее, даже не подходит, а мы идем, мимо нас идут люди, и они говорят о чем-то похожем, о чем мы думали, но не могли понять, там, за или против. И они как раз обсуждают между собой ситуацию, говорят, не делай так. Одна второй говорит, например, или один второй. Вот так вот не надо делать, потому что там будет проблема. Но, опять же, вроде же бы не к нам говорят, вроде рядом, ну, похоже, но не к нам. Значит, мы, как говорится, одно ухо влетело, другое вылетело. А это уже, по сути, идет второй уровень — говорящий знак. Следующий уровень будет кричащий знак. Это когда туда не ходи, сюда ходи, снег, башка попадет, совсем мертвый или мерзлый там будешь. Да пошел ты! А потом, как это, не пили чукча сук, да, а то это упадешь там, а он там сидит и пилит этот сук. А потом это геолог ему посоветовал, и чукча упал, и говорит, вот, говорит, какой там шайтан, или как он там говорит, там плохой человек, накаркал, вот я упал. А так бы он не накаркал, я бы не упал. Уж чтобы не быть такими чукчами, то есть вот как первое я уже вам сказал, значит, на уровне сердца безобразно идет, как бы на уровне ощущения отслеживаем. Второе, на уровне потери смысла жизни, потери энергии для выполнения дела, депрессия и тяга к суициду, вообще, значит, куда-то еще дальше отклоняемся. Если на этом моменте человек пытается каким-то образом датчики отключать, пьянствуя, наркотики, антидепрессанты, он еще усугубляет проблему, и пойдут физические травмы. Ну, помимо этого, он лишается потенциала денежного, здоровья, личных вот этих проблем возникают в личной жизни. Там жена уходит, там дети, и вот такая фигня. Ну, а дальше там уже травмы с усугублением, хронические болезни, травмы с усугублением закопали. И, как говорится, пора, наверное, нам все-таки рассказывать о плохом. Теперь варианты, как мы вернемся к хорошему. Теперь, как я понимаю, большинство из нас вот эти вот знаки, там кто-то что-то сказал или кто-то что-то прочувствовал, для них это будет, ну, что есть, что нет, и завтра или послезавтра забудется, никто проверять не будет. Но как это? Защита от дурака предусмотрена, и боги, творец вот, мироздания, он все-таки сделает систему, как это, более понятную для нас, которая означает «крути баранку влево, крути баранку вправо, газ и тормоз». Вот как бы основной момент для движения нас, большинства. То есть называется методом высоконаучного тыка. Вот стенки к стенке. Вот. Как это выглядит, чтобы вы понимали? Сейчас я, наверное, вам, чтобы было понятно, нарисую одну схему. Наверное, все слышали про то, что есть стихия определенная, и о том, что они определенным образом взаимодействуют. Стихии такие — это огонь, дальше вода у нас есть, это как бы противоположность огню. Воздух, так, сейчас, огонь, вода, воздух и земля. Сейчас побольше нарисую, чтобы понятно было. И попробую вам показать, как это все работает. Огонь, земля, вода и воздух. Так. Теперь применительно к знакам, которые я говорил. Значит, педаль газа — это огонь. Это с чем можно сравнить? Огонь — это стихия, как бы, во-первых, самая чистая, а во-вторых, она приносит изменения. Она, если это огонь очень сильный, он может трансформировать все, что хочешь, то есть переработать и превратить во что-то другое, в энергию, так сказать. Поэтому вот есть стихия, это как бы один полюс, это полная разматериализация, превращение в энергию, в такую, в очень мощную. Это огонь. То есть я вот сейчас вам покажу, сейчас где там, чтобы было примерно схему видно, не знаю, видно, не видно. То есть должен быть, значит, 4 сектора, сверху огонь, снизу земля. То есть снизу земля — это показатели кнопки тормоза или ограничений. Нам необходимо в жизни как бы уменьшить скорость движения по нашей жизни, начать больше переосмыслять себя, уходить во внутренний мир и заниматься проработкой каких-то вот непроработанных ситуаций, которые у нас перед этим были. Это вот когда к нам пойдут знаки по Земле. Каким образом, как это знаки определять, чуть дальше буду говорить. Если к нам будут приходить знаки по жизни, которые мы можем провести параллель, провести ассоциацию с огнем, это означает, что мы слишком застояли, слишком тормозим, нам нужно добавить газку, добавить изменения в своей жизни, изучать что-то новое, идти навстречу с этим новым. То есть вот это означает вот этот пункт. Теперь еще у нас есть воздух и вода. Причем взаимодействие идет вот так вот крест-накрест. То есть когда у нас, например, в нашей жизни много ограничений, много мы себя ограничиваем, то нам идут подсказки, которые нам добавляют в нашу жизнь огоньку, либо же убирают наши привязанности к материальным, когда у нас что-то материальное забирается. Теперь еще есть такие виды взаимодействия — вода и воздух. Эти виды взаимодействия можно сравнить с тем, что когда я замыкаюсь сам на себе — это воздух, или когда мне предстоит заниматься все-таки больше взаимодействием в обществе, общественными делами. Это можно сравнить там левее, правее, ну неважно там куда. То есть как бы мы едем по дороге жизни нашей машины, и нам нужно, чтобы приходить к тем урокам, тем экзаменам, куда надо, вот у нас есть знаки, есть педальки и руль. Так вот, теперь как в нашей жизни мы можем это все отслеживать? Ну, простой такой вот пример, допустим, бытовой. Живете в квартире благоустроенной, и тут раз у нас, понимаешь, это воду отключили, например. То есть и нету воды, какое-то время нету воды. Это что означает? Вода, вот как мы видим по этой области, я сейчас еще как бы помечу чуть ниже, чтобы вы понимали. Вода — это общественная. Это какие-то общественные дела, взаимодействие с обществом. Воздух — это индивидуальное. ну или как там говорят, личное, индивидуальное. Так, теперь огонь – это у нас изменение или газ, как бы педаль газа. А земля – это ограничение. Так, или тормоз. Так. И теперь получается, у нас дома отключили воду. Ну, сейчас, как бы, чтобы вам... Вот, показ перед лицом, бумажку мне тут пояснили. Надеюсь, это так получше будет. Значит, вот, зона, получается, у нас вода. Это зона общественная. У нас эту энергию забрали. Соответственно, у нас был излишек по этой энергии. Соответственно, перед этим мы много времени проводили в обществе какие-то общественные дела. А теперь нам нужно разобраться с собой, заняться чем-то вот то, что развивает тебя. И наоборот же, как бы в примере, если с водой, то есть ни с того, ни с сего, кран подтек, все залило, тут даже уже как бы тебе жизнь показывает, что приглашай-ка народ, то есть один не справишься. И это те показатели к тому, что ты человек, ты дома-то засидел, ты сам в своей скорлупе засиделся. Тебе необходимо заниматься общественными делами побольше. Теперь уже конкретно там огонь, как я уже говорил, это добавляет в твоей жизни изменения, а земля — ограничения. Причем вы должны понимать, что любой из этих пунктов, как можно корректировать, можно воду нам добавлять, или воду, можно воду отнимать. Если нам приходит какой-то знак по стихии в воде, где нам воду добавляют, то получается, что у нас был недостаток воды и переизбыток, где мы занимались своими личными какими-то делами. Если же у нас, где у нас воду отнимают, значит, у нас, наоборот, был переизбыток в обществе, и нам дают варианты, где нам необходимо сосредоточиться на себе любимом. То есть вот это как бы основной момент, чтобы вы поняли про знаки. Но это еще не все. Теперь самое интересное — это вот что. Ну ладно, как бы эти знаки мы изучим. Мы будем начинать видеть в тех ситуациях, которые у нас приходят, как проявление как бы какой-то из этих энергий, которая нам показывает, что ускориться надо там, или затормозить, или с обществом взаимодействовать, или с собой любимым. Но конкретно-то дальше мы же видим, что наша жизнь — она на самом деле состоит из взаимодействий в определенных ситуациях и как бы паузами между этих взаимодействий. И в этих ситуациях нам необходимо что-то делать. Так вот, наше предназначение оказывается, с одной стороны, ну как сказать, важным, но с другой стороны, не таким и трудным, когда мы его научимся правильно определить. Так вот, каждый из нас, он в себе несет определенное качество. Это качество, которое наше, то, что называется божественная часть, божественная сущность, вот это ее качество. И это качество, оно у каждого индивидуальное и разное. И наша задача, идя по жизни, вот ориентируясь на эти знаки, приходя в определенные точки, доставать наше вот это качество из загашника и проявлять его в мире с определенной интенсивностью в определенное время. То есть теперь я попробую пояснить, о чем речь. То есть, например, вот есть образ топора, да, вот если человек пришел как бы качеством топора, то есть рубить, топором можно рубить, можно топором забивать. То есть, по сути, он может вот этим предметом вот эти действия делать. И как бы внутри, вот в его загашнике по жизни этот предмет есть. И он, идя по своей жизни, будет приходить в ситуации, где ему нужно будет дождаться момента, где там подойдет пора либо что-то порубить, либо что-то забить, достать свой топор, в этот момент порубить, забить. И после этого его ситуация, его как бы жизнь говорит, что ты уже прошел этот урок, иди в следующую как бы стадию, в следующее развитие, где ты дальше уже будешь развивать свой навык. А как можно дальше этот навык развивать, да, скажете вы? А, например, сначала вот если человек как бы ребенок, да, на уровне ребенка вот с таким качеством, он пытается хотя бы так рубить, чтобы себе ничего не отрубить там и палец не прибить. Дальше через какое-то время он уже может учить этому качеству там, своих детей или какое-то определенное количество людей. Потом, если у него масштаб личности позволяет, он может создать какую-то книгу о том, как, понимаешь, правильно там деревья рубить или обтесывать, как их правильно, как дома строить благодаря, там, допустим, хорошему обращению с топором. Ну а дальше, как бы, если у него еще выше масштаб личности, то он может там уже сделать своего рода такую для всего нашего мира программу, что срубил дерево, посади как минимум одно, а лучше два. И вот с этим вот мировоззрением, таким добрым, порядочным, честным и привнесением вот этого своего качества в жизнь, он уже, получается, вырос от простого вот этого познания этого качества на уровне самом примитивном до познания этого качества, когда оно приносит пользу в мировом масштабе, когда уже многие, изучив его вот это вот, как правильно рубить, как правильно бить, могут и себе там и табуретку там сделать, и дом построить. Вот. Но это как бы примитивно, если у человека качество топора. Сейчас, не знаю, вот Алексей надолго ушел или нет, я хотел бы, если он появится, еще басню про пилу, чтобы он вам рассказал, там как раз мне интересная подоплека. А потом мы попробуем, вот, вдруг откуда ни возьмись, Алексей наш, появись, да. Так это, потому что просто у меня, к сожалению, склад ума, он не такой высокодуховный, и мои про пилу эти познания основываются на таких историях полушуточных, когда пришел мужчина домой, подвыпивший, ударился об сук, перед входом в дом уже темнело, он решил этот сук пилить и обращался к жене о том, что спрашивает, где пила. И вот она ему там объясняла. Алексей знает более интересную версию про предназначение, соответственно, пилы. А дальше, разбирая вот на эту басенку вглубь, мы попробуем понять, а какое качество несет каждый из нас, чтобы и понять так, чтобы каждый мог самостоятельно определить свое качество, а дальше ему останется, просто наблюдая за этими знаками, приходить в нужное место, доставать из загашника свое качество и в нужное время проявлять. Почему я говорю «в нужное время проявлять»? Потому что вот, чтобы еще тогда пример такой, вот если, например, у нас у кого-то качество, например, сахар или там у кого-то заварка, да, и вот ты приходишь в какую-то ситуацию, допустим, у тебя качество заварка, да, и тебе нужно дождаться, пока там стол накроют, пока кто-то сервиз, у кого качество вот этот сервиз, расставит там сервиз этот чайный, кто-то, у кого качество вода, там достанет воду, там нальет у другого качества емкость для хранения вот этой жидкости, туда воду нальют, с ее подогреют, скипятят, потом ты туда уже в этот момент добавляешь определенное количество своего качества заварки, ждешь, когда настоится у того, у кого качество, значит, сахарку, если надо, кому добавлять сахарку, и вот все пьют вот этот вот вкусный чай. А если же сразу там и кому-то в глаза накидать этим чаем, то вместо пользы будет вред. Поэтому вот важно не только понимать качество, но и время, когда его применять, и мера, с которой ты будешь применять. Ну вот как-то так. Теперь, если можно, чуть-чуть про пилу расскажи. Угу. Жена где пила, да, у соседа? Зачем дала, я не давала, да? Почти это. Почти, да. Почти это, но другой. Ну, ты прям это, меня как это, мною заполняет перерыв, как пела Алла Борисовна. Ну, так все очень просто. Был один у нас на земле великий мастер, волшебник, который изготавливал инструменты прекрасные, но не простые инструменты, а те, которые могли осознавать что-то, делать что-то, говорить, общаться с людьми, с мастерами другими, обучать их. Ну и так далее и тому подобное. И вот он создал нож, создал молоток, создал топор и рассказал им, кто они, зачем, ну и отпустил их в мир. А последняя, кого он создавал, была пила. Пила хорошего качества такая, которая вот позволяла бы много что делать хорошего. И уже создал пилу, но не рассказал ей, кто она и какое предназначение. И кто-то его отвлек. Ну, он ушел. А пила лежала, стало ей скучно, видит, что молоток уходит, там кто-то еще уходит, ну и за ними соскочила, стала и побежала. Догоняет молоток, говорит, ты куда идешь? Ну, к людям иду. А ты кто? Ну, молоток, понятно. Можно я с тобой пойду? Ну, давай. Приходит к людям. Люди спрашивают у молотка, ты кто? Я молоток, а что умеешь делать? Вот забиваю там, могу что-то раздробить. Ну, взяли в руки, да, хороший молоток, а покажи как. Ну, он показал вот так, ну, здорово. А ты кто? Пила думает, ну, я же не знаю, кто я на самом деле. Ну, давайте я буду молотком. Ну, взяли тоже, стали ей долбить. Ну, подолбили зубы и погнули. Не, говорит, плохой с тебя молоток, иди отсюда. Ну, потом она увидела топор, та же самая история произошла. Потом она увидела нож. Ну, конечно, в итоге оказалась она совсем уже разбитая, с погнутыми зубьями, вся ржавая, на какой-то там помойке. Мораль всей басни такова, что если человек не знает своего предназначения по жизни, для чего он предназначен, кто он и что ему делать, то в этом случае он будет постоянно во всякие тяжкие впрягаться и в конечном итоге будет разрушать себя, потому что тот набор инструментариев, либо умений, которые надо ему приобрести, он будет тратить не пойми на что и в конечном итоге сам себя и уничтожит. Ну вот примерно такая басенька, если просто рассказывать. Все? Да, благодарю. Я как раз вчера слушал эту песню с Аллой Борисовной, где она как раз про это круг и маску без лица, или как это там, про Арлекино-то, да? Действительно, вот обычно мною заполняли перерыв, так сказать, ну или как это, хороший полицейский, это и добрый полицейский, злой полицейский, или там глупый этот, крошка сын к отцу пришел и спросил, а кроха, обычно у нас с Алексеем передачи там начинались по этому принципу, а сегодня вот я немножко обнаглел, но может еще придет пора, Алексей мне вернет с добавкой, чуть не сказал не наше слово, лихвой, вот как бы это, камни мой огород вернет с добавкой, но пока продолжим. То есть вот так же, как в этой притче, важно понять, кто ты, пила, если пила, то какое именно твое качество ты несешь в мир. Теперь, как каждому из нас, именно каждому из нас, в данном случае никто, кроме нас, ну, может быть, там есть, никто, кроме нас, его не определит. Может быть, есть кто-то там один на миллиард, какой-то сверхумное божественное существо, которое на Земле есть и которое может это видеть и определять. Но не факт, что мы его найдем, и не факт, что если даже мы его найдем, оно нам захочет это все рассказать. А проще нам это сделать самостоятельно. Итак, значит, нам нужно понять, какое пока теорию, которую я рассказываю. То есть пока это все должно быть как информация, которую необходимо проверить в вашей жизни. Дальше, когда вы проверите в вашей жизни, у вас должен быть вывод какой-то. Дальше, если он окажется верным, что это так оно и работает, то, значит, будет определенная закономерность. Итак, сначала мы берем и начинаем анализировать, каждый из нас должен начать анализировать жизнь с начала своей жизни по такому принципу. То есть, если в нас есть какое-то качество, то это качество будет лучше всего, ярче всего заметно на фоне противоположного качества. То есть если наше качество — это белый свет нести, то наиболее лучше будет заметен наш этот белый свет на фоне темного фона. И, соответственно, с начала жизни мы будем видеть, что у нас будут как бы с разными вроде бы обстоятельствами, с разными людьми, но загонять в очень похожие ситуации, где темно, мрачно и вообще как бы не хватает вот этого белого света. И так с самого детства. Если теперь дальше, и тогда мы можем понять, пока предположив, что, возможно, мы несем именно это качество, как белый свет. Дальше, другой пример. Например, с самого детства мы попадаем в разные ситуации с разными людьми, где с нами или с другими, мы видим, поступают несправедливо. И нас это прям коробит до глубины души. Мы понимаем, что нужно было бы в этой ситуации по-другому поступить. А что такое справедливость в логическом обосновании для нашего ума, чтобы было понятно? Это равноценный обмен. То есть это справедливость находится вот в зоне, вот здесь, как, которую я разбирал, в зоне стихии воды, в зоне стихии резонирования. Вода — это как бы взаимодействие такое, она принимает эту энергию вроде любую форму, но при этом остается собой. То есть она практически не сжимается. Ну, это если там надо будет потом развивать эту тему, будем дальше развивать. Но основной момент, то есть попадали вы с детства самого в ситуации, где было, происходили в этих ситуациях несправедливые, по вашему мнению, поступки, значит, ваше качество, скорее всего, это качество справедливость, нести справедливость. То есть в ситуациях, куда вы попадать будете, производить такие действия, чтобы происходил равноценный обмен, там, материальный или энергетический, или материально-энергетический обмен. То есть вы должны выступать своего рода в высшем проявлении таким мировым судьей. Сначала, пока ребенок это там на уровне в песочнице, что не надо драться, это твоя игрушка, это твоя игрушка. То есть вот ты копай здесь, ты копай тут. А на высшем проявлении это может вы будете каким-то выдающимся дипломатом, который не будет доводить до войн между странами, позволяя вот эти конфликты улаживать по-другому. И дальше, то есть когда мы вот так проанализируем, каждый из нас проанализирует свою жизнь, нам нужно выделить какое-то определенное качество. Причем это качество может быть, на первый взгляд, оно не прослеживается в разных ситуациях. Это может качество у вас, что у вас повышенная скорость реакции на мир, а кругом вас тормоза, которые, надо, чтобы побыстрее, пошустрее, а постоянно все тормозят. И вот означает, что вам нужно определенным образом, изучив самому методики, например, там быстрое чтение или еще чего-то, какой-то более быстрой обработки информации, учить этим методикам других, передавать им. И таким образом вы будете выдавать вот то качество, которое вам нужно. Теперь самое главное — это вот именно еще понимать меру, да? То есть своего качества. Но это уже называется, как говорится, высший пилотаж. То есть, попадая в какую-то ситуацию, нам нужно будет в итоге понимать, в какой-то ситуации мы должны воздействовать словом, в какой-то ситуации мы должны там улыбнуться или, может, даже грубое какое-то применить слово, или грубое даже может там физическое воздействие, если ребенок там по попке его там. Но то есть у нас должна быть определенная мера воздействия нашим качествам, которая, как это, не превысит пределов, как вот говорят там в судебных процессах, не превысит пределов необходимой обороны для того, чтобы эту ситуацию на лучшим образом решить и, соответственно, никого там не покалечить. То есть основной момент, чтобы вы сейчас поняли, значит, наше предназначение, как сейчас я это понимаю, как бы я говорю, как сейчас, потому что мир развивается, и как это будет дальше проявлено, возможно, по-другому, возможно, просто мой взгляд недостаточный и не дает понимания более простых вариантов его нахождения. Но как я на данный момент это понимаю, что наше предназначение каждого из нас — это нести качество, которое дала наша божественная сущность каждого из нас. Это качество проявляется как в виде какой-то предмет или какое-то явление, если так, чтобы образом закрепиться, которое мы должны доставать из своего внутреннего загашника и в ситуации, в которой мы заходим, показывать, проявлять, рассказывать о нем или делиться этим качеством с другими. То есть таким образом происходить будет обмен взаимодействия нашего качества и с других качеств. Но для того, чтобы попадать в эти ситуации как надо, мы должны следить за знаками. Я уже пример привел, что движение по своей траектории предполагает наличие смысла жизни, спокойной такой радости внутри, отсутствие проблем, когда нас тянет на какой-то там суицид или на какие-то там наркотические вещества для того, чтобы отключать вот эту внутреннюю депрессию. Если у нас внутренняя радость, спокойствие, понимание, дальше, чем дальше мы идем, тем нам больше понимания, как устроено мироздание и свое место мироздания. Дальше мы можем это проверить, и это действительно работает, а не просто кто-то сказал, но это не работает. Вот если мы проверим, и это работает, вот это уже после этого необходимо, опять же, проверив. А если польза от применения этого мне, семье, обществу, державе, дальше уже либо пользоваться этим, либо не пользоваться. Ну вот как бы основной момент я сказал. Знаки, движение по траектории с нужной скоростью, приходим на уроки или на экзамены, достаем наши качества и в мере проявляем. И вот так мы дойдем до точки перехода в мир иной, смены мерности тела, кто говорит, а кто с мерой, то есть твердо, то есть вот этот отрезок, который наш заложен был в начале нашего рождения, где нам нужно было что-то сделать, мы там все выполним, может, даже перевыполним, другим поделимся, подскажем, как они должны это все выполнить, перевыполнить, и уже придем, и нам будет не мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Ну вот как-то так. Хорошо. Но так все-таки как узнать свое предназначение? Вопрос остался открытым. Каждому из нас необходимо понять, кто мы. Как вот в той басне «Топор». Слово «топор» ничего не говорит. Нам нужно понять, какое качество мы несем в наш мир. И ну, какой мы предмет, по сути, да, являемся. Топор мы, топор рубит и бьет, да. А если мы молоток, забивает. В данном случае, если мы соль, мы солим. Если сахар, сахарим. Да? Если мы сервиз чайный, то вот мы предназначены для того, что для того, чтобы нас наливают чай. Для того, чтобы понять наше качество, мы отслеживаем с детства ситуации, в которых нас прям до глубины души что-то коробило. И наблюдая в этих ситуациях, мы видим, как в этих ситуациях проявлялось качество для нас неприемлемое. После этого мы берем и делаем противоположность этому качеству, отслеживаем. И наблюдая за противоположность этому качеству, мы по вот как бы на 180 градусов наблюдаем, мы видим наше несущее качество. То есть если там несправедливо, значит, наше несущее качество — справедливость. Если кругом обман, вот это подставы, то, возможно, наше качество — честность, порядочность. И дальше… Отследив, если наше, кстати, еще вот они, хорошо, что повторение говорит мать учения, если теорему 10 раз объяснять ученикам, можешь сам лучше поймешь. И вот что я еще забыл добавить, что если мы верно отследили наше качество, то в будущем никуда эти события не делись, где это качество нам надо будет проявлять. Антифон будет сохраняться. Но наше воздействие, наше вот это эмоциональный раздрай, незнание, чего в ней делать, будут все меньше и меньше пропадать. Мы будем заходить и уже через какое-то время будем улыбаться. То есть, видя, какое у нас качество, почему-то другие люди будут выстраивать комбинацию, которую мы не любим. То есть предыдущая, которая уже была в других ситуациях. И нам нужно будет просто определенным образом, поговорив с ними или объяснив ими, или даже постояв в сторонке, поулыбавшись, дождаться, пока они там лбы себе поразобьют, если у тебя качество лейкопластыря, налепить им на эти лбы лейкопластырь, там, сказать, в следующий раз лучше по-другому, и идти дальше. То есть. А вот подходить вовремя к этим ситуациям, когда ты вот эти уроки изучаешь или экзамены сдаешь, надо по знакам. То есть знак ускорения, то есть побыстрее добавить в жизни изменения каких-то новых знаний, изучения чего-то нового, анализ новой информации, это когда в жизнь приходят через определенные знаки огонь. Тут как бы в этой передаче, ну, мы пока, так сказать, немного затронули, потому что в любом предмете, ну вот, например, там, чтобы вам было видать, я вот бутылку с водой вот здесь держу, да, в ней заложено одновременно несколько качеств. И поэтому необходимо, когда нам что-то в жизни приходит в виде какого-то явления, научиться переводить. То есть, например, в этом предмете форма предмета — это ограничение, дальше вода внутри этого предмета, налитая, которая там находится, это зона резонирования, зона изменений. Потом получается зона возможностей. Это как эту бутылку можно использовать? Можно вылить воду там на голову, можно на пол, можно там куда-то ее катнуть, можно в сторонку отставить. То есть это уже как ты ее будешь применять, можешь вообще никак не использовать. А зона изменений или вот это огня — это то, что в любом веществе заложено как бы со временем, то, что оно как там стареет, изнашивается, исчезает. Причем изменения могут как быть очень быстро, так и медленно. Кстати, если вот насколько важно еще переводить-то эти качества верно. Вот пример с той шумихой, которая сейчас у всех на слуху, которая там много-много теперь людей запугали с этим вирусом, коронавирусом-то, который вот по миру идет. Какое качество он нам принес? Вот как бы по той пока теории, то, что я вам рассказываю, давайте попробуем разобрать, люди. То есть на первый взгляд мы можем сказать: ага, значит, вирус пришел, мы тут на работу ходили, в школу ходили, а теперь, соответственно, вот мы сидим дома и нас ограничили. Нам он принес и ограничения большие. Но когда мы будем разбирать в жизни, очень важно научиться смотреть именно через какое место заходит проблема и что в этом месте происходит, когда туда эта проблема заходит. Какие процессы она нарушает в этом месте и что происходило в этом месте, или какие привносит она процессы в это место. Если мы с этим вирусом, с короной на башке, которую он сейчас навязывает кругом, разбираться будем, мы увидим, что он передается через систему дыхания. Тут можно сказать: «О, дыхание, фу, значит, это воздух, это значит, у нас пришло индивидуальность, надо индивидуальность каждому проявлять, вот что оно оказывается». Нет, ребята, надо дальше разбираться. Что у нас в легких происходит? Опять многие скажут, процесс дыхания. Я тоже сначала предполагал, что процесс дыхания. На самом деле у нас в легких происходит процесс горения. Может, для этого это покажется как бы, ну, глупостью, но посмотрите ролики, что такое физическая реакция процесса горения. Это процесс окисления металлов кислородом. И в данном случае просто при интенсивной процессе вот этого самого окисления с выделением света и тепла мы это как огонь воспринимаем. А иначе мы говорим, ну вот просто окислы образуются или процесс дыхания. То есть по большому счету эта штука зашла у нас в зону, где происходит процесс горения, и она еще в этой зоне процесса горения, обмена газами, внутри добавила еще изменения. Мы застоялись, как бы мы цивилизация, как вот то, что современным образом называется, мы человечество. Мы не хотим развиваться. Если мы не хотим развиваться, пытаемся поставить мир на паузу, чтобы было только по-нашему, то приходят волшебные пендели, и когда вот уже по одному не получается до нас достучаться, приходят волшебные пендели на уровне большого количества людей, как эпидемии, как болезни всеобщие. И нам пришли изменения, так что пора бы нам начать, как говорится, отрывать свои попы и начать заниматься саморазвитием, самопониманием, самопознанием. Ну вот как-то так. Хорошо. Вот у меня в руке кружка. Существует несколько пониманий, связанных с этим предметом. Ну, например, существует слово, написанное буквами. Слово «кружка». Ну, написанное написано. Дальше существует понятие образа. Что такое образ кружки? Образ. Дальше, исходя из понимания образа, есть предназначение кружки, для чего она нужна. Но в предназначение необходимо понимать, какая форма кружки и из какого материала она состоит. К примеру, кружка может быть вот такая, если ее бросить на пол, то у нее что-то отколется, и, скорее всего, она может разбиться. Кружка может быть алюминиевая, медная, железная, фарфоровая. Если мы учитываем все составляющие, мы поймем, что даже у кружек есть разные и назначения, и предназначения. Хотя кружка и кружка. А когда мы говорим о человеке, то здесь предназначений и назначений больше, намного больше. Поэтому есть слово, есть образ, есть составляющая, есть служение. Это может быть кружка, например, декоративная, в которой растут цветы. Она с дырочками для того, чтобы вода лишняя вытекала. Но тоже форма кружки. Но предназначение будет совершенно другое. Ей воды не наберешь, не попьешь. И теперь, чтобы нам разобраться с тем, что является предназначением, а давайте-ка само слово «предназначение» разберем. Ведь мы же русские люди. Вот не будем сейчас там по буквице разбирать, по глаголице или еще как-то, а просто так вот в лоб, как это делают в школе. Вот «пред» отделяем. Назначение. Вот если мы убираем пред в начале, то остается назначение. И уже другое понятие. Предназначение — это одно, назначение — это другое. А теперь убираем на. Остается значение. То же самое у человека. Есть предназначение, которое дается ему отродясь. Исходя из этого, выстраивается назначение в жизни. И в конечном итоге он должен прийти к значению себя в этом мире. Вот просто убираем вот так вот по чуть-чуть. Он должен стать знаковым. Он должен проявлять себя как знак. Некоторые проявляют как не просто знак, а знамение, которые людям светят, людям показывают, указывают. Ну а кто-то значим, как гвоздь, например, в чьей-то печёнке. Либо та пила, которая пилит мозг постоянно кому-то. Так что даже в русском языке, если мы внимательно к нему относимся, вот в упрощенном современном русском языке, работая со словами, мы можем понять глубочайший смысл и образ нашего русского языка. И теперь, как понять предназначение? Вот то, что ты рассказывал, проанализировать свое детство, и то, и сё, и пятое, десятое, это хороший путь, но это путь сироты. Ведь всегда у человека есть родственники, либо, если нет даже родственников, есть окружение, старшие товарищи, братья, которые могут понаблюдать, что-то уточнить и что-то подсказать. Если мы берем просто отдельно человека, то путь сироты прекрасно подходит. И я пытаюсь вспомнить, что со мной было в 2 года, почему я вот так реагировал на это, почему это я делал. Потом, когда мне было 3, я делал уже по-другому. Потом 4, 5 и так далее. И в конечном итоге вот всю свою жизнь проанализировал. Ух ты, а у меня предназначение быть утюгом. Ну, замечательно. А вот если мы все-таки используем наши оконы бытия, наше естество, то всегда с ребенком находились старшие, которые помогали ему разобраться в жизни. Они определяли его предназначение, его назначение и помогали стать ему значением в этой жизни, значимым в этой жизни. Ведь задача-то, чтобы в роду появился значимый, а не просто балласт какой-то. Так вот, если мы это используем, то тогда мы можем обратиться к маме, к папе, к бабушке, к дедушке, к своим братьям, сестрам, которые постарше. Смотрите, скажите, пожалуйста, а как я себя вел вот в 2 годика, там, в 2 лет, когда мне было, 2-летие, что я делал? Или 3-летие у меня было, что я делал? Как я себя вел, как я взаимодействовал с другими, как я делил игрушки, во что я играл или играла и прочее, прочее, прочее. Как я реагировал на это, на это. Уточняя вот эти все моменты и получая честные знания по этому всему, мы можем понять свое предназначение. Почему я к этому сейчас вас возвращаю? Да потому что предназначение человека всегда заложено в первую очередь в его теле, и дальше уже благодаря телу в нем, как в тюбике, содержится та начинка, которая является главной. Тюбик — это оформление. Но если мы не знаем, из чего тюбик, из чего вот эта кружка, как она действует, можно ли там гвозди забить, либо полбу дать, либо цветы поставить, либо выпить из нее что-то, то в этом случае тогда мы и не поймем, что там может быть и как делать. И содержимое можем расплескивать направо и налево, не понимая, как нам быть. Мы можем разбить себе лоб. Поэтому если первично божественное изначально, то когда появляется человек, оно укутывается физическое. И на первом этапе физическое становится первичным для понимания этого мира, для взращивания, для проявления себя, для изучения и так далее и тому подобное. А раз так, значит, в физическом теле заложены все те тонкости, которые сохраняются с нами на всю жизнь. Вот наша основа сохранится с нами на всю жизнь. Если человек нормальный родился мужчиной, он и будет мужчиной на всю жизнь. Если человек нормальный родилась женщиной, она будет женщиной на всю жизнь. Им не придет в голову менять свой пол. И если человек, к примеру, такой активный, ну, скажем так, сангвиник, который смотрит на жизнь без восторженности глупой, а с таким одушевлением, с яркостью проявляет себя, полон энергии, сил, со всеми взаимодействует, он всю жизнь будет таким. Да, жизнь ему что-то научит, где-то скажет, ну ты здесь особо не рыпайся, да, вот так это, по чуть-чуть потише, но все равно внутри он останется сангвиником. Флегматик будет флегматик, холерик останется холериком, меланхолик останется меланхоликом. Поэтому то, что заложено, то и будет проявлен в этой жизни. А на этом строится и предназначение. И из этого может стать понятно назначение. Например, предназначение быть автомобилем, назначение уже каким автомобилем. Возить, например, как БелАЗ возят грунт в большом количестве, либо гоночным Феррари, либо еще кем-то. И стать знаковым. Ты будешь лучшим среди БелАЗов, либо ты будешь лучшим среди Феррари. И если вы будете путать эти понятия, и Феррари отправится на гонки, Феррари отправится на гонки, он выиграет, а если БелАЗ отправится на гонки, он проиграет Феррари. И наоборот, если Феррари в карьер отправится, он БелАЗу проиграет. И там ковш на него высыпет, и под этим ковшом оно и останется, это самое чудо-юдо. Поэтому предназначение, назначение и значение связаны между собой. И они укладываются в тех самых хромосомочках и тех самых кодах, которые нам даются для проявления всех наших лучших качеств. Поэтому все, что в генетике, в крови у нас лежит, заложено родовое наше большое, потом племенное поменьше, потом уже семейное и там уже индивидуальное. Это все необходимо учитывать. Если мы это не учитываем, либо мы не понимаем, вот мы начинаем как-то пила, тыркаться, пыркаться во все моменты и заканчиваем сломанными зубьями. Предназначение у нее быть пилой. Назначение тоже быть пилой. А вот значение пилы она не получила. И закончила жизнь на помойке. Не достигла ничего. Так вот, в генетике у нас заложено все самое лучшее. И это проявляется для жизни, имеется в виду, для того, чтобы выполнить свое предназначение. И это проявляется в малом возрасте, когда еще ум не сложился, когда ум еще не управляет, проявляются инстинкты и рефлексы, причем безусловные. А это и есть проявление наших качеств, которые нам для жизни были даны. Вот один, как ты говоришь, сидит в песочнице, всех успокаивает, делит игрушки. Другой игрушки ломает, третий под себя их забирает, четвертый приворовывает, там, да? Кто-то закапывает, кто-то совместно пытается играть. Это заложено в генетике. Потом накладываются семейные основы. Мама, если приворовывала, ну, сынок, дочка тоже будет приворовывать. Да, но только приворовывать по-своему, потому что генетика такая есть. А другой делится со всеми. Он тоже будет делиться. Но если он воришка, он будет делиться хитро. Он, да, ему сказала мама с папой, делись. Он будет делиться, но он будет делиться так, чтобы себя не обделить. Как Папандополу. Я с тобой делюсь. Это тебе, это мне, это снова мне, опять мне. Но это опять тебе. Понимаете, да? Так вот, к чему все это я долго-долго так рассусоливал. Если все-таки мы помним, что наши предки жили общинно и обращались к мудрости, как родовой, так и божественной, то в этом случае необходимо спрашивать мама с папой, бабушки с дедушкой, а как я себя проявлял, когда вот в игрушки играл, когда делал вот это? А как я реагировал там, на критику, на что-то еще? Будут рассказывать, а вы сравнивайте. Вот сейчас вам 20 лет, потом 30, потом 40, потом 50. Сравнивайте. А насколько это все проявляется? Вы будете удивлены. Это все точно так же и проявляется. Просто наложилось уже ваше умение, ваше знание. Какие-то шишки вы получили, поняли, что лучше вот так не реагировать, лучше это не делать. Какие-то знания и опыт наложились. Но все равно в душе-то вы также и продолжаете. Если вы были миротворец, так миротворцем остаетесь. Только понимаете, что миротворство вот с этими получится, а вот с этими нет. Раньше со всеми вы пытались миротворчество устраивать, и поэтому вас постоянно предавали. А когда вы постарее стали, ну, в старости, в смысле мудрость, а не дряхлость, то тогда вы поняли, что, оказывается, миротворчеством-то с этими надо заниматься по-своему, они понимают миротворчество только вот так вот. Если кулак есть, который не зубы обломают. А вот с этими миротворчеством можно по полной программе заниматься, не кинут свои. Вот это надо понимать. Поэтому хотите узнать предназначение, как ты сказал, обратитесь в детство, но только в детство обратитесь со стороны своих родственников, которые честно вам скажут, ваши проявят все качества. Ибо маленький ребенок не помнит всего, он только проявляет свои реакции на то, что ему неудобно, удобно, хочется, не хочется. И он не обращает внимания на весь мир, на то, почему это случилось, кто к нему пришел. Он не помнит, что, оказывается, Дед Морозом был папа. Он просто видел Деда Мороза, да? Или Снегурочка, там, старшая сестра. Он видел Снегурочку. Он даже не подозревал, что это папа с сестрой. А вот взрослый человек знал, что папа это делает, сестра это делает, мама там стоит, что-то еще делает. И они уже, понаблюдав за тем, как себя ведет, что он делает, смогут вам, взрослому человеку, рассказать, как вы себя вели вот там, вот там, вот там, вот там. И если вы мудрый человек, набрались к мудрости, набрались уже мудрости в своей жизни, а к 36 годам это уже нужно сделать, становиться мудрым, что мужчине, что женщине, то тогда вы складываете все вместе и понимаете, да, так или не так. Даже если к 18 вам это скажут, когда еще мудрости нет, но когда вы выходите в новую стадию жизни, вы тоже что-то сможете сложить. И даже если в 12 лет вам скажут, вы тоже сможете сложить, только на разных уровнях сложите. И вот из этого получить представление о своем предназначении, а дальше о назначении и стать знаковым намного проще, нежели чем пытаться вспомнить, а что со мной было в годик, что со мной было в 2, в 3, в 5, 6. Так что обращайтесь к нашей мудрости. и будет там счастье. Я все. На самом деле мне нравится с тобой общаться тем, что по-иному, более широко смотря на мир, ты добавляешь. Это не противоречит, но это показывает, как можно сделать по-другому и быстрее. И опять же, есть пример такой, как, например, выбирают, даже сейчас рассказывают там Далай-ламу, когда рождается ребенок, который в определенном месте должен родиться, и на, там, допустим, 3-4 года перед ним разлаживают много игрушек, среди которых, по-моему, там 4-5 это вот предыдущего воплощения вот этого, вот этой сущности. И он должен безошибочно это выбрать. А применительно про нас, про славян, я слышал, что там разлаживалось непосредственно, например, предмет какой-то, ну, допустим, оружие, потом что-то того, кто обрабатывает землю, учителя, ну и, возможно, там еще какой-то религиозный атрибут. И смотрели, куда ребенок потянется, что ему будет интересно. То есть действительно, как это, можно делать, есть такой шуточный пример, что можно для того, чтобы узнать, кто твой отец, можно сделать анализ ДНК у всех мужчин на свете, а можно спросить свою маму, и это будет значительно быстрее. Так что да, это имеет место быть, как очень, как бы я считаю, хорошее дополнение, хорошая подсказка. Плохо то, что у нас после вот этих войн, в которых вырезали самых честных, самых порядочных, а потом на вот это поколение детей, как на чистый лист, писали исковерканный вариант истории в угоду тех, кто залез на верхушку пищевой истории, приводит к тому, что многим-то приходится, ну, методом вот такого тыка, наподобие как я приводил, определять вот это качество. Но основное, кстати, вот Алексей же не просто так говорит, он человек у нас скромный, не то что я. И на семинарах есть пояснение конкретно по поводу взросления человека и определения своего предназначения как бы с позиции вот славяно-русской варновости. То есть смотрели на кто у тебя в родове, по твоей родове, там учителя или там воины, или врачи там, или управленцы какие-то высшего звена, или жреческая структура. Смотрели дальше на конституцию своего тела, то есть на свою генетику, как ты. Если там у тебя кузнецы, то у тебя с одной стороны вроде бы узкая сфера деятельности, на первый взгляд кажется, как кузнечное дело. А с другой стороны, познавая это кузнечное дело, ты мог начать с кузнеца, который папе заготовки подносил в кузне, и дорасти до того, что ты там разрабатываешь новые сплавы, которые используются во всей промышленности всей нашей страны. То есть у тебя, по сути, не закрывалось возможность прохождения значительно более высоких варт. И на самом деле природой у нас-то заложено мудро. То есть до 18 лет, по большому счету, мы занимаемся постижением своего тела, себя, и вот навыки наших пап, мам, наших близких родственников помогают нам какие-то вот основные качества, которые они уже наработали, проявить, тем более, что в нас по генетике есть половина папы, половина мамы. Вот эти вот земных родов соединения качеств, они у нас присутствуют. Дальше у нас дополняется опытом нашей божественной сущности, и некоторые что-то мы берем у нас вроде пытаемся делать, получается криво-косо, а что-то мы берем и такое, как будто, если, допустим, на предназначение этим топором там такие вещи красивые делать, что, ну, это уже наработано качество, то мы берем в руки и начинаем как бы с нуля вот такие шедевры, такие замечательные штуки производить. Но еще раз, получается, если не отделяя, попробуем собрать, да? То есть самое лучшее — обратиться к опыту твоего рода, твоих прямых родичей, пап, мам, бабушек, дедушек, посмотреть, значит, как ты себя проявлял, потому как они рассказывают, посмотреть на те качества, которые они наработали, попробовать попрактиковаться с теми качествами, которые ты наработал. При этом я бы вот для посоветовал еще использовать вот проработку ситуации, что в этих ситуациях, начиная с детства, что вас заставляло поступать каким-то определенным образом. А дальше уже, развивая свой масштаб личности, мы можем увидеть, что мы в этих ситуациях можем либо только себя как-то ну, делать так, чтобы мы хотя бы никому не вредили, и себе в том числе, да, потом делать так, чтобы от нашего взаимодействия было польза себе и ближайшему окружению, допустим, мы передаем это качество нашим детям или нашим ближайшим там, знакомым, ближайшему кругу. Дальше мы уже способны будем, если грамотно это все делать, создать какую-то структуру, возможно, кружок, возможно, школу, возможно, книжку напишем, в которой будем пояснять плюсы, минусы там, вот этого вот, соответственно, действия, которое мы научились прорабатывать, и как, возможно, на основании вот этих отзывов от читателей, потому что вполне возможно по этому направлению есть другие умельцы, как это скомпоновать, улучшить, еще что-то новое принести. И тогда, если масштаб личности позволит, мы, возможно, создадим какую-то структуру уже, которая аккумулирует по этому качеству знания от огромного количества людей, дальше берет с них лучшее, отсекает ненужное, и уже в готовом виде, ну вот пример, как бы, до чего далеко ходить. Вот, например, Народное славянское радио аккумулирует разные наработки творческие, хорошие, разных людей, объединяет такой своеобразный, как сказать, библиотека хорошего, и дальше дает доступ другим людям не только это все посмотреть, но и своим мнением поделиться, на основании обмена это все еще улучшить и развить, и расширить. И границами там одной страны или одной деревни, или одного города это не ограничивается. То есть все зависит по большому счету от масштаба нашей вот этой вот как сущности нашей божественной и способности ее наилучшим образом творить, начиная с малого и до великого. Ну вот как-то так. Да, когда ты рассказывал, как выбирают в буддизме, то да, там на самом деле, если предметы выбираются из других предметов, те, которые принадлежали в другом воплощении, то да, это вот перед нами новое воплощение этого святейшего. Также, такая же ситуация, в общем-то, самая простая, была и у нас в славяно-русских, славяно-арийских родах. И также пытались, если не было жреца, определить, кто перед ними. Например, часто же говорят, что дедушка или бабушка могли, или прадедушка, прабабушка могли в род вернуться. И поэтому, если сохранились какие-то вещи, вот дедушки, бабушки, там, прабабушки, прадедушки, ну, в зависимости пол какой ребенка, мужчина или женщина, мальчик или девочка, то вот также клали помимо всех других вещей и эти вещи. И если ребеночек тянулся к этим вещам, то было понятно, что это, скорее всего, одно из воплощений кого-то там из родственников. И вот тогда уже принимались решения, какое имя ему дать, какие у него будут новые предназначения по жизни и какие качества он будет нарабатывать, исходя из того, что было в той жизни. Вот это очень интересная тема, которая... Я пока не слышал, чтобы она разбиралась в славянском мире, но она очень достаточно интересная, и здесь можно целые семинары устраивать, как это все делать. А самый простой вариант, как сейчас делают, это когда кладут, вот то, что говоришь, серп, например, кладут какую-то вещь от военного, какую-то вещь от жития и какую-то вещь жреческую, например, кладут, и там ребенок подползает, когда он только-только учится ползать, или только-только вот пытается вставать, и вот он выбирает, какая вещь ему больше подходит. И вот так пытаются определить. Насколько это точно, не точно, об этом можно разговаривать. Это зависит еще и от того, кто проводит этот ритуал. Такие же ритуалы проводились и с именами. Выбор имени тоже, ну это опять же отдельный разговор. А вот что касается определения священнослужителей на Руси и в славяно-русских, славяно-арийских племенах, то, как правило, этим занимались все-таки жрецы, ну или волхвы, или мудрецы, которые ведунами назывались. Как правило, человек с высоким уровнем знаний, не посвящений, а именно знаний от природы, коим жрец сразу и является. Жрецы посвящать никого не надо. Это можно волхвы, ведуны там посвящать, проходить. А жрецами надо родиться. И посвящение здесь не обязательно делать. На мой взгляд, по моим данным, моим представлениям и моим проверкам, что чем отличается жрец от волхва и ведуна, это у нас были передачи, можете посмотреть, чтобы мне сейчас не повторять одно и то же. Так вот, как правило, жрецы, чтобы определить, кто-либо к нам пришел, им не нужно было расслать какие-то вещи. Они входили в контакт с сущностью которая в теле зарождалась, даже еще будучи у мамы в утробе, и сразу становилось понятно, кто это, с какой задачей сюда пришел, какое его настоящее имя небесное, какое ему имя дать земное. И часто бывало так, что жрец оказывался на пороге в тот момент, когда рождался ребенок. Никто его не звал, никто не сообщал, но если это был ребенок из воплощения высшей сущности какой-то, то он появлялся на пороге и уже говорил, кто это, зачем. Кстати, один из таких примеров очень ярко описан в библейском сюжете, когда волхвы пришли, ну там они волхвами обзываются, пришли и принесли дары, кстати, вот туда, где и явился Спаситель для иудеев. Ну, так они определили, они были рады, наконец-то иудеи возьмутся за ум и будут жить по совести, и Духа Святого получат, и так далее, и тому подобное. Поэтому они восприняли рождение вот нового царя иудеев с большой надеждой и пришли его отметить. Ну, это пишется в разных писаниях, в том числе и в библейских. Так что такая практика была у всех народов, и у славяно-русов, славяно-ариев. И ничего из такого сверхобычного нет. И бывали случаи, когда нужно было войти в контакт с ребенком, например, когда ребенок замирал, такая вот замирающая беременность, он переставал двигаться, пульс пропадал у ребенка. И был даже случай, когда приходилось запускать, вот, будучи на расстоянии вообще, не соприкасаясь, запускать жизнь ребенка, но перед этим, прежде чем запустить, необходимо было войти в контакт с сущностью и спросить, а что случилось-то? Ты вообще что делаешь-то? Почему так происходит? Зачем тебе это надо? Почему ты решил остановиться? И были разговоры, которые, да, на самом деле, потом, после рождения, проявились, что сущность-то знала, что вот такие испытания будут для ребенка. И это не очень приятно, но вот разговор был простой. Тебе надо или не надо? Запускать, не запускать, помочь, не помочь, потому что остановка была. Вот. Это, ну, все по жизни, это на практике так оно и есть, это не какие-то там выдумки. И поэтому вот жрецы, они прекрасно знали, кто где появится, как с ним общаться. Они человека видели. Вот даже бывает так, семья, ну, трое детей, там, четверо детей, пятеро детей. И жрец обращает внимание только на одного человека, на одного ребенка, и с ним пытается контактировать, и пытается с ним разговаривать какими-то вот вбросами, такими вот простенькими. Ребеночка этого ставит на путь истинный. Это не может вообще не каждый день происходить, это может раз в год происходить. Встретились, он так: «Здравствуй, как живешь? А вот ты об этом думал», там бац, вставил. Либо подходит, говорит: вот ты вот боишься вот этого, а ты не бойся. Вот это будет вот так, вот так, вот так. Ребенок удивляется, откуда человек знает, который с ним раз в год разговаривает, да, так проходил. А к другим детям он вообще не проходит. Только здрасте, здрасте, до свидания, до свидания. Потому что они, ну, уровня, скажем так, несколько другого. И у них все будет складываться и так, как должно быть. Потому что они родились в этой семье, которая и так их и накормит, и напоит, и на путь истинно направит, и в школу их отдаст, и в институт направит, и на работу устроит. А вот другой ребенок, он находится уровнем выше, и уже недостаточно компетенции, как говорят некоторые люди, этой семьи, папы с мамой, бабушек и дедушек. И поэтому нужно вот такое вмешательство. А есть случаи, когда жрец просто в открытую приходил и говорил: я забираю вашего ребенка на воспитание, например, там, на 6 лет. Все, вот на 6 лет забираю его к себе. Объяснял, кто он, зачем он, кем он будет. Ваша задача просто, например, вот согласиться с этим, либо не согласиться. Соглашайтесь, 6 лет вы его не видите, 6 лет вы с ним не контактируете. Это не означает, что он от вас будет оторван. Он будет вас помнить, он будет о вас знать, он будет вас любить, а может быть, даже еще больше полюбит, когда вернется. Но будьте готовы, что он вернется другим, не таким, каким вы его сейчас видите, не таким маленьким и глупеньким, а вернется большим, чем вы. Согласны на это или нет? И без благословения родителей жрец, как правило, ребенка не забирал. Но случались моменты тоже интересные, когда ребенок вдруг ни с того оказывался сиротой. Вот такие тоже моменты известны. И жрец тогда забирал этого ребенка. И если в компетенции жреца и по пересечению судеб и по указанию свыше нужно было этого ребенка взять и дать ему основу бытия. Если же такого не было, то его забирали родственники. Так что предназначение жизни — это очень интересная тема. И здесь просто так вот разговорами о том, давайте думать о предназначении, наверное, не обойтись. Нужно какие-то вот такие практические, ну, проявления, может быть, изучения, о чем сегодня было сказано, применять. Ну что, Миш, давай, может быть, уже перейдем к вопросам. Так, давай еще 2 минутки и к вопросам. Точно 2 минутки? Ну, может, как обычно, 20. 2 минутки. Да, ну постараюсь. Хорошо. 2 уложить. Давай, давай. Значит, основной момент, что еще не добавил. Нам по жизни, вот которые испытания предстоят, и которые мы проходим, и, допустим, вот они уже либо нас предупредили об этом, и они точно приходят, ну, о тех испытаниях, которые, в общем, неотвратимы, да, нам нужно брать и как можно быстрее начинать решать эти проблемы. Почему? Потому что вот этот механизм, он уже как бы, я его проверяю и вижу, что это именно так и работает. То есть приходят проблемы, но одновременно в этот же момент закладываются и варианты решения этой проблемы. Но варианты, то есть закладываются люди, через которых придет информация, закладываются люди, через которых придет потенциал или подсказки, которые что-то тебе, ну, выдадут, что в итоге поможет эту проблему решить. Но это начинает проявляться только тогда, когда мы начинаем эту проблему активно решать. Не когда мы там, да, потом там, а вот именно. Если мы начинаем ее откладывать, решение, то вот эти люди, которые в данный момент вот эта вот система мудрое развитие всего и вся подтянула к этому моменту, потому что не только в этом взаимодействии мы будем что-то получать, как-то развиваться, но и другие люди, которые туда подтянулись, они тоже в этом взаимодействии что-то должны получить и как-то развиться. Но их жизнь тоже определенным образом, как это назвать, расписана-то, и долго им в этом месте стоять, вас ждать, пока вы созреете, нету ни смысла, ни времени. Поэтому чем дольше мы тормозим с решением какой-то проблемы, тем труднее нам ее будет решать, тем больше мы потенциал и времени потратим, и нервов на ее разрешение. Образ такой, то есть нам, например, мы студент, у нас предстоят экзамены там, через неделю, через две, мы знаем, какой предмет сдаем, мы можем эти 2 недели, пока перед этим нам дали каникулы, подготовиться, прийти заранее к этому, на этот экзамен, там, постоять и сдать со всеми этот экзамен. А потом, если мы не придем на этот экзамен, на этот профессор или в отпуск ушел, или еще куда-то, мы потом будем бегать за ним, просить, упрашивать, найти его, может, не получится. А может, он вообще скажет, проявит свою индивидуальность, скажет: да пошел ты, тебя ждет наша доблестная эта, как бы, служба, а здесь тебе не место. Поэтому проблемы необходимо решать сразу. Но опять же, вот не нужно быть фанатиком в каком понимании. Некоторые, допустим, могут так сказать: так, у меня тут проблема, как бы не то, что проблема, а цель тут стоит. Значит, одна из важных целей в жизни — это пробежать марафонскую дистанцию. Вот если я ее пробегу, то у меня тут сразу зачет, я лучше всех там чемпион, мне там плюс наставят. И он берет и завтра записывается на эту марафонскую дистанцию бежать. И где-то посреди этой дистанции, так как он никогда не бегал или давно не бегал, его начинают сильно плющить. И хорошо, что он, если одумается и начнет постепенно, тренируясь, когда-то попозже повторить свой вот этот опыт. То есть божественное, не глупое, когда оно создает какую-то серьезную проблему, на которую необходимо время, чтобы ее решить, а не сразу завтра мы ее решим, то мы ее решаем, но не с учетом, что мы сегодня все ее должны в один день все решить. Мы просто начинаем ее делать разумно, раскидывая во времени, чтобы до определенного периода это все сделать. Ну вот как-то так. Ну и молодец. Хорошо, будем переходить уже к вопросам. Конечно. Хорошо. Владислав, если есть такая возможность, поставь еще разок отбивочку, которая будет символизировать о том, что мы переходим ко второй, вернее, к третьей части нашего сегодняшнего эфира. И в этой третьей части мы уже будем зачитывать вопросы, реплики, комментарии, которые появились по ходу нашей сегодняшней встречи у нас на сайте slavradio.org в чате беседки. Slavradio пишется словом одним. латиницей slavradio.org, а также на нашем канале в Ютубе youtube.com, косая черточка такая называемая, слэш, и там тоже должно быть написано в конце slavradio, тоже латиницей одним словом. В общем-то, пора, переходим к следующей части, ответ на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 23 мая 2020 года, суббота. Как узнать свое предназначение? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Михаил Ять. За виртуальным пультом Владислав Аристов и Светлана Большакова отвечает за взаимодействие с нашими радиослушателями и зрителями в нашем чате. Чат находится на сайте Народного славянского радио, slavradio.org. Там ищите чат-беседка. Если еще не зарегистрированы, пожалуйста, регистрируйтесь, это несложно сделать. Ну и после этого можете общаться с своими друзьями, соратниками, писать свои реплики, комментарии во время живых эфиров. А также вы это можете делать у нас на канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. И там slavradio пишется одним словом, латиницей. Ну что ж, как уже обещали, переходим к вопросам от наших радиослушателей и зрителей. Алексей Коба, вопрос Михаилу. Михаил, к тебе вопрос. Ведическая астрология насколько может помочь в поиске своего предназначения? На самом деле я астрология хорошо тоже так взвлекался. Насчет того, что ведическое, что он подразумевает под этим? Возможно, он имеет в виду джьотиш, которая называется астрология. Я больше знаком с западным вариантом, но по большому счету, как я вижу, что постижение замысла вот этого божественного можно происходить разным путем. Некоторые идут, например, как через науку, когда они исследуют там, от большого тела, там, органы, клетки, атомы, там, молекулы, атомы, потом доходят до энергии, и оказывается, что все у нас энергия. Таким образом, можно действительно идти через астрологию. Вот на самом деле я, так как несколько лет занимался изучением западной астрологии, я вижу, как это не противоречит. Ну, давайте, чтобы, знаете, не быть голословным, я тогда алгоритм определенно скажу, который каждый может проверить. То есть алгоритм такой. Сначала как бы вкратце посчитаем, что на момент рождения у нас заранее закладываются основные события в жизни. И как бы момент рождения определяет точку, когда мы, ну, примерно там плюс-минус, возможно, некоторое время, когда мы покинем этот мир. Там есть определенная череда событий, которая с определенной закономерностью будет нам выдаваться по жизни, которым мы будем проходить. Так вот, основное то, что как бы, ну вот Алексей это приводил, как бы я слово употреблял, предназначение, он говорил назначение и значение, да, то есть значимость. Вот эта точка значимости, как бы выпускной, где там ты восходишь на этот там первое, второе, третье, или просто так наградят грамотой, вот эта точка, где вот это предстоит тебе, и где желательно, чтобы тебя первым местом наградили, там вот она, эта точка показывается, называется верхний лунный узел, или там Раху, или можно назвать это такой воздушный шар. Я стараюсь какие-то образы использовать. То есть эта штука, этот опыт, который нам необходимо в этой жизни, как бы он разный будет, но в итоге мы, вот этот, пройдя разные уроки, разные экзамены, должны прийти к этой точке с вот этим надутым воздушным шариком. И наблюдая, где находится у вас верхний узел, вы можете понять, в чем ваше предназначение. Ну, давайте вкратце пробежимся, да? Воин, значит, Овен, первый знак, это в идеале какой-то такой военачальник или глава МЧС, это пик такой у вас должен быть. Телец, это вы уже, получается, у вас домик в деревне, там как бы такой домик, садик, живете без кредитов, то есть научились сами себя обеспечивать. Близнецы, у вас какое-то свое издательство, Может, там библиотека частная или Википедия, наверное, даже лучше было бы, если бы вот у вас что-то свое такое возникло. Это пик, если у вас там это будет, вот чего может достигнуть, примерно там. Рак. Ну, это называется вот мать Тереза, как бы такая, которая спасительница всего мира, всего человечества, на благо вот всех такая вот. Но еще это вот та, которая... женское начало, которое сохраняет жизнь. То есть это может какой-то вот, которое еду, как раздают еду, чтобы не умирали люди, да, по миру. То есть вот она управляет, глава вот этой организации. Или вы там, если у вас там верхний узел стать. Но в минимальном уровне это семья, дети, обеспечить их достаток, хорошую семью создать. Лев. Ну, это уже у вас, если там верхний узел, это стать выдающейся такой творческой личностью. Это называется символ королей. То есть, если у вас там он находится, ну, вот Высоцкий, он хорошо сыграл, но недолго. А вот если надолго, серьезно, то есть вы такой правитель, который дает пользу и себе, и семье, и обществу, и народу. Причем народ счастлив этого правителя иметь, потому что этот правитель не только сам реализует лучшее свое творческое начало, но и другим позволяет это делать. Дева — это как уже получается, если должны те, кто управляет, должны быть и подчиненные. Если у вас верхний узел в деве, то вы должны стать хорошим научным работником, научным сотрудником или там каким-то выдающимся врачом, выдающимся ученым. То есть вот это ваш пик, как бы, ну или один из пиков, куда вы можете дойти по деве. Если весы, это уже вы хороший мировой судья. То есть вот пик ваших этих, пик вашего предназначения, если у вас верхний узел в весах, это царь Соломон такой, который может, даже придут две женщины и будут ребенка делить, он так сделает, что в итоге и ребенок живой будет, и мама счастлива. Мама ребенка получит своего ребенка обратно. Кто не читал, почитайте эту притчу, интересная очень. Теперь дальше, если у вас в Скорпионе верхний узел получается, то я опять же сейчас перечисляю вам хорошее качество, потому что есть и качество отрицательное, но мы все-таки будем ориентироваться на то, что мы идем в светлое, в свет. Ну тогда вы используете какие-то вот магические техники, магические ритуалы для того, чтобы люди стали лучше. То есть направите вот эту магию для как на служение, на благо человеку, на поддержание его здоровья. Теперь дальше у нас есть Козерог, еще следующая стадия. А нет, следующая после идет Стрелец. Высшее проявление — это вы у нас духовный учитель будете. Какое-то вот ведическое знание вспомните, возродите, восстановите, будете светочем. Вот красивая была у тебя на картинке такая сзади штучка, которая сейчас куда-то делась. То есть будете светочем всея Руси. Вот. Теперь дальше, если у вас в Козероге, ну это уже такое все по иерархии, под как бы пирамиды, определенное выстраивание структур в таких пирамидальных, и во главе этой структуры вы сидите, ну в идеале вот какой-то непосредственно может военная структура, и вы главный там маршал, главный генерал, который вот следит за тем, чтобы там все было по своим местам и работало как часы. Это если в Козероге. Если Водолей, ну это вы у нас будете за все новое передовое, такое хороший ведический Чубайс, вот будете, который, используя знания космоса, движения вот этих космических циклов, будете новое вводить тогда, когда надо, а никогда не надо. Не будете наномодернизацией там, посадки картошки заниматься, а что-то другое разумное, доброе, вечное внедрите. Вот. Причем самое главное — вы будете понимать, что вот перемены нужны, важны, но будете это так делать, что не по принципу мы до основания разрушим, а затем, а вы будете сохранять разумное от того, что было до этого, и вводить новое, которое конкретно по каким-то параметрам, сохранив достаток на, с опорой пока на старое, быстро поможет развиться новому. Это если у вас верхний узел Луны в Водолее. Ну и рыбы. это на самом деле, по большому счету, прах. Это океан мудрости, океан познания божественного, растворения в божественном. Как бы когда и ты, и не ты, и как бы и внутреннее, и внешнее, и единое, и, ну, в общем, до этого мне еще как до Луны пешком, но это вот какой-то в лучшем своем проявлении, это аватар Бога, живущий на Земле, который как бы взглянул, и вот божественное проявилось, сказал, и послышалось божественное. То есть он, возможно, вот именно в такие знаковые моменты, когда необходимо выправить направление развития, помочь перейти на новый круг, потому что, по большому счету, вот этот вот зодиак, зодиагальный круг, он может быть как такой колесом нашего падения, когда мы будем с каждым кругом все ниже и ниже уходить, либо же колесом нашего духовного восхождения, развития. И тогда вот именно в моменты трудных переходов приходят подсказки в виде каких-то людей, каких-то знаний, каких-то советов, таких вот помогающим стать лучше всем и помочь этому миру стать лучше, которые помогают нам перейти на новый уровень, не уничтожив себя, а сохранив вот эту красоту этого мира. Ну вот вкратце, если вот по предназначению через костыль по имени гороскоп, так. Да. Ведическая астрология — штука интересная, конечно, как и любая другая астрология, звездочтение и работа с числами. Однако здесь надо учитывать, что для каждого предсказания существуют определенные поправки. Ну, к примеру, там вот сюда вот вошла какая-то кометочка, здесь какой-то значочек появился на небе, тут солнышко в активной фазе, тут меньше. Вроде бы и знак тот же самый у человека, а вот изменения в поведении проявляются, да и внешний мир как-то по-другому на него влияет. Где-то более раздраженный, где-то более мягкий и так далее и тому подобное. Но ведь помимо всего того, что существует на небе, на небесах, существует в нашем окружении, также есть еще и предназначение человека по жизни, о чем мы сегодня и говорим. И чем выше зрелость душевная, духовная, сущностная, тем меньше влияют вот эти все вычисления на жизнь человека, на определение его. Почему? Потому что зрелый человек, в котором находится, по сути дела, аватар высшего, он уже проявляет себя несколько иначе, нежели чем просто вот рядовой, который ориентируется на какие-то позывы физического тела, совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, он мыслит несколько иначе. И поэтому многие проявления, в том числе и небесные, на него влияют меньше. Это нужно учитывать. Также мы должны смотреть на зрелость физического тела и на мудрость именно мозга, на те знания, которые человек получил. До этого я говорил про сущностное развитие, сущностный возраст и сущностную зрелость. А сейчас я говорю про вот физическое. Так вот, если это мы тоже учитываем, мы понимаем, что на начальном этапе все будет влиять очень-очень сильно. А вот на конечном этапе, если, конечно, все это переходит в состояние зрелости и накопления знаний, то будет влиять меньше. Но, к сожалению, сейчас происходит у нас часто наоборот, что малый, что старый. У малого еще мозгов нет, а старого уже мозгов нет. Где-нибудь там он или прокурил, или пропил, либо я занимался не пойми чем. Так что такая беда есть. Но так или иначе, надо еще обращать внимание на зрелость как сущностную, так и зрелость, которая есть физического тела, зрелость мозга. Так что астрология — штука хорошая и может помочь в поиске своего предназначения. Это да, однозначно. Но уповать только на нее, это означает превращаться в какую-нибудь глупенькую девочку, которая каждое утро просматривает журнал и говорит: «О, мне сегодня вот это делать нельзя, потому что вот там вот это вот так вот». А потом оказывается, что как раз это и нужно было сделать, потому что астрологи прикололись, они написали это как в анекдоте про Чукчу, какая будет зима, теплая или холодная. Да? В конечном итоге Чукча пошел на метеостанцию, в конечном итоге все посмотрели, что Чукча пошел за дровами и написали: зима будет холодная. Но это отдельный анекдот, не будем его сейчас повторять. Дальше идем. Ольга Кулинич. Вопрос Михаилу. Общее предназначение для женщин. Семья, дети, муж. А если не хочется этого, что это означает? другое предназначение или невыполнение предназначения, или индивидуально. Спасибо, Ольга Кулинич. Ну ты мне контакт оставь, Ольга Кулинич, это надо же с ней познакомиться. Ладно, шучу, конечно. На самом деле, вот Алексей уже верно сказал, что как бы можно говорить вот так вот вскользь, да, но в каждом конкретном случае мы должны все-таки опираться не только на поверхностное суждение, но и на то, с кем это происходит. Ребенок маленький, его вот за руку взяли, в садик отвели, никто не спрашивает, он там в садике побыл, привели, покормили, там, поразвлекали, спать уложили и так далее. Ограничена очень его сфера деятельности, где он себя проявляет. Маленький подросток в школу ходит, вроде бы летом там чуть больше свободно, но все равно ты зависим от взрослых. Школу закончил, вроде бы с одной стороны тебе дали больше свободы, но с другой стороны у тебя накладывает мир другие ограничения, когда тебе нужно какие-то финансы зарабатывать, и тут уже у тебя семья твоя новая возникает или не возникает, но в любом случае расходы растут, а как бы сидеть на шее у родителей, ну, в большинстве своем, я надеюсь, совесть не позволяет. Ну и так далее. Потом растут дети, у них свои дети, и как бы определенные циклы есть. И на самом деле я бы советовал, знаете, что вот одна эта передача была, по-моему, самая первая, записана мной с Алексеем, вот в который раз замечаю, как мудро работает божественное, случайности не случайны, не думал, не гадал, а кто-то, видать, все-таки видел что-то больше. И в итоге передача была, называлась «Вперед, батьки в пекло» или «Техника безопасности при духовном развитии». И там конкретно мы разбирали с Алексеем такую штуку, что не стоит раньше времени, перед тем, как ты не прошел определенные ступеньки своего развития, теперь понимаешь это, брать и пытаться прям тут же сразу Буддой становиться, то есть ну его нафиг рот, ну нафиг народ, я теперь… Пальмы у нас нет, ну прям сяду на печку или на батарею и буду с детства медитировать, праной питаясь и просвещаться. Так вот, все-таки основное, я как бы хочу сказать, ну это, скажем так, для большинства, и это естество. Это, во-первых, взрасти свое тело до 18 лет, научись удовлетворять его потребности, причем удовлетворять как необходимо и достаточно, таким образом, чтобы сохранялось его здоровье, оно не разрушалось, а твоя картина мира позволяла тебе жить с этим миром в ладу и давала возможность дальнейшего твоего расширения и как реализация твоего творческого потенциала. Дальше с 18, соответственно, 36 следующий цикл, ну и так примерно, это значит создание семьи, у тебя детишки родятся, кому как сколько, это уже, как говорится, не мне решать, богам решать, тем сущностям, которые приходят на воплощение. Дальше, соответственно, воспитание этих детей, передача им своего опыта, проявление, наработка качества их опыта, чтобы, опять же, они уже, когда выйдут на свою стадию, где им предстоит создавать семьи, у них было взято, как Алексей хорошую фразу помянул, говорит, мне в детстве или в юности кто-то тебе сказал, что «а что ты передашь своим детям, кроме своей глупости?» Так вот, чтобы все-таки что-то передать, кроме своей глупости, нужно сначала эту глупость себе как-то проработать до 18 там, или чуть попозже, добрать навыки полезные, передать их детям, взрастить в детях, проконтролировать, что они все усвоили как надо, и дальше отпустить их. Ну, когда необходимо, какую-то помощь, совет поддерживать, а дальше, чтобы они уже наблюдать, как ты это передал, как они это передают внукам, и опять на расстоянии, если нужно, поддерживать, корректировать, и уже, так сказать, наблюдаешь в большем, с одной стороны, большем отдалении, но с другой стороны, с большим пониманием, как уже то, что взросло в тебе, проявилось в детях, проявилось в внуках, и теперь уже как дальше… Ты будешь это пожинать в правнуках, а потом, возможно, в правнуках ты опять придешь в этот род, и от того, что там посеял, ты на своем, так сказать, на своих родителях ты увидишь, хорошее ты туда заложил или не очень. И это в тебе, в твоей жизни как раз проявится, и либо тебя поддержит, либо наоборот. Это вот в общем как бы предназначение, то есть продли свой род, обеспечь себя достатком, продли свой род, научи род жить в достатке, в ладу с природой, а дальше учись управлять большим, малым коллективом в ладу, делись этим знанием с другими, готовь учеников, которые смогут на это управление встать. И иди в уровень уже выше, когда ты будешь, по большому счету, больше контачить с тем невидимым, но который простраивает программы для вот этого видимого. И в нужное время, в нужное место подходить, как вот пример с этими жрецами, когда они определенных мальчиков, которым предстояло стать тоже там будущим жрецами и каким-то образом народом управлять, передавать им вот эти нужные сведения, чтобы они помогали развиваться нашей земле, нашему населению, нашему народу в ладу с замыслом вот этим высшим божественным, которому мы следуем. Но это как бы в общем. Теперь конкретно применительно к тому, что говорите вы, что всем ли женщинам там надо прям рожать, если я как правильно понял, или не обязательно это всем надо. Тут опять же разные ситуации могут быть. И бывают такие ситуации, что под тем или иным параметром эта веточка рода закрывается. Но тогда нужно смотреть, с чем это происходит, из-за чего это происходит. Вполне возможно, что будет перераспределение энергии по другим веточкам рода, и тогда вы как можете проявить себя? Ну, всякое может в жизни быть. Допустим, у кого-то какая-то болезнь, он не может иметь детей, а он хотел бы иметь детей. Вы можете помогать, даря вот эту любовь, знания либо своим родственникам, либо взяв, там, усыновив других детей, либо там в детском садике устроившись там воспитательницей, если у вас есть эта потребность выдавать эту штуку. Но если нет потребности, то в любом случае тогда обращайтесь вот внутрь себя, копайтесь в себе. Должно появиться то, что доставляет вам радость. И то, что доставляет вам радость, и то, что вы будете заниматься чем в мире, это в итоге будет нести пользу и вам, и окружению, и народу, ну и вашему вот роду тоже, потому что не весь же род, не только он на вас заканчивает. Можно, как используя, как костыль гороскоп человека, но опять же, я считаю, это все-таки как костыль, такой как бы помощник, без которого потом мы становимся зависимым от него. И вполне возможно, что, как вот Алексей пример привел, когда кто-то пошутил, написав гороскоп, а другой из-за этого там себе жизнь подпортил. А есть по этому поводу другой анекдот, когда мужик купил какую-то энциклопедию всех болезней, как от них лечиться, пришел к врачу и говорит, это все, говорит, я на тебя столько денег тратил, а сейчас у меня вот проблема решена, я теперь буду жить только вот используя, что тут написано, там написано, как от любой болезни лечиться. А тот ему говорит, ну хорошо, только я знаю, от чего ты теперь помрешь, говорит, ну большой вероятность так и будет. Тот говорит, как, от чего? От опечатки, говорит, помрешь. То есть когда мы тупо не понимая, как что работает, вот на кого-то это нельзя назвать верой, это назвать можно слепым таким доверием, то есть как бы мы допускаем, что это истина. Кто-то чего-то сказал, мы не проверили, так же, вот, как я сейчас говорю, по большому счету для каждого, вот, кто слушает, это на первом этапе должны быть просто слова, просто информация, которую, если что-то у вас откликнется, проверьте. Но не откликнется, ну, значит, это не в то время, не то место или не ваша информация. Поэтому конкретно, допустим, если разбирать ситуацию этой там женщины, девушки, можно действительно, рассматривая гороскоп человека, понять, в чем проблема. Возможно, предыдущая жизнь прожита так, что в этой жизни поставлен запрет. Это обычно, ну, если вот в западных брать астрологию, показывает либо сектор рака пустой, либо там в домах еще идет вариант пятый дом, это вот счастье, семейная жизнь. Там тоже либо ничего нет, либо планеты, которые отвечают там, ну, там Плутон, например, планета смерти, там каких-то проблем, таких серьезных проблем, или Сатурн, ограничений, то есть, значит, чтобы появилась семья, необходимо там род, с родом проработать определенные там проблемы, решить. Тогда семья придет, тогда смысл жизни появится. Вполне же возможно, что у человека нету как бы не хочется создать семью, не хочется создать, не хочется продолжать род, потому что он просто не находится на своей траектории. Его выдернули с него. А когда человек не на своей траектории, я это по себе отслеживал. У меня даже были мысли о суициде. Это как бы совсем далеко отходил. То есть настолько промыто было мозгами вот это вот навязывание материи, денег и так далее, что еще бы чуть-чуть и списали. И в той ситуации, какое продолжение рода, вообще жить не хочется. Поэтому прежде чем вот как бы сейчас каких-то поспешных выводов делать, проанализируйте свою жизнь и попробуйте определить свое предназначение. Ну, если как бы нужно будет своя помощь, я всем сразу говорю, не смогу это помочь, но пусть Алексей доставит ей как бы мой контакт. Конкретно, раз как бы, ну, вот человек задал этот вопрос, возможно, я смогу вам на основании вашей карты на момент рождения подсказать что-то, то, что я проходил, то, что испытывал, где могут быть проблемы или где ваша именно предстоит, куда у вас вектор развития, где вам будет, где вам предстоит развиваться так, что от этого было вам счастье, вам польза, вам радость, и не только вам, но и миру. Ну вот как-то так. Да, ты так развернуто отвечаешь. Если на все вопросы ты будешь так развернуто отвечать, то будет достаточно весело у нас. По продолжительности много. Я тебе отвечу на твою реплику, твой комментарий, твой ответ. Дело в том, что я записываю с тобой эфиры в первую очередь для самого тебя. Поэтому все вопросы, которые задаются, это все касается тебя и твоего развития на будущее. Поэтому ты сейчас вспомнил первый эфир, как раз это и был указателем того, что тебе предстоит делать дальше и как это делать. А сейчас вот мы пришли к тому, что ты уже до чего-то такого интересного дорассуждался, домыслил, познал, и теперь тебе есть чем делиться. Так что время прошло не зря. Даже если мы отвечаем на вопросы других людей, это все касается тебя. И то же самое происходит со всеми, кто участвует в эфирах, кто со мной записывает. Так оно и происходит. Другое дело, человек выносит пользу из этого. Либо иногда, как в анекдоте про чучу, который пилит сук, когда говоришь, ну вот это не делай, потому что упадешь, будет больно. А потом сказали, ну вот ты это мне типа предсказал. Говорю, ну как же предсказал, если я тебе предупреждал, не делай так, вот слезай. Ну ладно, теперь вот по поводу там всяких гороскопов и всего остального. Ты как-то посмотрел мой гороскоп, сказал, ух ты, там такая у тебя фиговинка, такая вот там вот эта сила и так далее. Но одно дело, что оно есть, а другое дело, как ее применять. Если она есть, это еще не означает, что человек ее сможет применить. Ну, опять же, есть коллекционеры, коллекционеры по жизни. Вот у них инструмента... Причем элитного инструмента, валом. У него там на стене висят шашки, сабли, мечи или оружие огнестрельное, а он им не пользуется. Он просто говорит, о, смотрите, как у меня все это есть, смотрите, какой я крутой, смотрите. Он этим хвастается. Как некоторые люди хвастаются своей красотой, размером своих бицепсов, своим ростом, размером своих половых органов там, или что-то еще. Но это все то, что дается по жизни для чего-то, а не для того, чтобы этим хвастаться. Поэтому, когда мне кто-то там рассказывает, ой, Алексей, там у тебя вот эта вот штуковина такая, ну, это воспринимаю, ну, есть она, есть, хорошо. Но я же не ради этой штуковины. А штуковина — это в моей жизни присутствует для того, чтобы просто не помогать. Это мой инструмент, не надо пользоваться. Поэтому ищите свои инструменты, смотрите свои сильные стороны. И часто бывает так, что самостоятельно человек сам сделать не может. Но ведь мы не одиноки в этой жизни. И мы встречаем, когда заинтересованы в чем-то, встречаем того, кто нам поможет что-то сделать, и встречаем того, кому мы нужны, чтобы сделать. Здесь надо просто задать себе вопрос, а что я делаю, для чего я делаю? И тогда отвалятся все вот такие вот разговоры о том, ну вот общее предназначение для женщин, семья, дети, муж, а если не хочется, а чего хочется? Давайте за вопрос зададим, а чего хочется? Давайте по-другому подойдем, от противоположного. Ольга, а чего хочется? Вот когда мы это рассмотрим, то тогда мы сможем понять, где это просто хочушки, уводящие в сторону, которые нам навязала цивилизация для того, чтобы уничтожить, либо это на самом деле предназначение. Ведь очень часто нам кажется, что нам это нужно, а на самом деле там пустышка. Либо такой груз, который мы не осилим, либо такой кусок, который мы в рот не засунем, либо засунем, да не проглотим. И потом же сами и подавимся, и задохнемся, и умрем. Так что здесь надо смотреть со всех сторон. Если этого не хочется, значит, это вопрос, а что хочется? И тогда можно разбираться с предназначением. Идем дальше. Майя. Как узнать, есть польза от информации или нет? Информация — это скоротечная волна, она, в принципе, бесполезна. Куда нужней знания? Знание – это инструкция и пользование этого мира, и они работают как ментально, так и знания с разума, инфа от ума. От ума это временно. Ум скачет, как белка, в уме, не зная, что ему надо. Знания лежат между... А, и ждут своего часа. Вот такое интересное послание от Майи. Еще с детства мне нравился мультик «Пчелка Майя», так что здесь, видать, не зря с такой красивое имя опять использовалось. На самом деле, я уже упоминал мое понимание, ну, определение понятия знания. Оно отличается от информации тем, что информация — это просто определенный набор слов, определенный набор текста с какими-то логическими смыслами. Но пока мы этот текст каким-то образом не проверим, не попрактикуем, не проведем через личный опыт и не получим какие-то галочки внутри, где написано, это работает или это не работает, это хорошо или это плохо, это будет просто пустой текст. Знаете, какой образ, чтобы сравнить? Вот представляете, как бы наша жизнь — это так, мы идем по болотам, по тем кочкам, на которые вот наступишь, и нам надо не провалиться. Для этого желательно его пощупать, что эта кочка, она все-таки не провалится. Раньше даже брали палку и перед этим, перед собой вот проминали эту почву, чтобы понять, что не провалишься. Так вот, просто информация — это с виду красивая устойчивая кочка, которую ты не провел. Ты на нее наступаешь и уходишь, и тонешь. И вот таких вот, чем больше у тебя таких непроверенных кочек, которые выглядят как красивые устойчивые кочки в твоем сознании, а на самом деле тобой не проверены, тем легче нами управлять и заводить не пойми куда. Чем больше у нас кочек, которые действительно, пусть и пока немного, но которые мы взяли и проверили, нашли первоисточник, обратились к опыту предков наших, обратились к своему опыту, к опыту человека, кто в этом хорошо уже соображает, провели через практику, поставили галочки, что это так работает или не работает, тем меньше нами возможности у паразитов всяких манипулировать, потому что мы уже знаем, что вот здесь так, а здесь по-другому. Поэтому знание для меня — это информация, проведенная через лишний опыт. А просто информация — это в одно ухо влетело, в другое вылетело. И непонятно, что там осталось или не осталось. Как-то так. Угу. Ну да, информация — это всего лишь навсего проявление этого мира. Проявления, которые заложены были до нас, или которые закладываются или проявляются при нас, либо которые мы закладываем, проявляем. Это все информация, как то, что называется случайная, так и вполне себе закономерная. Но информация, иностранное слово, да, вот какая-то форма в чем-то прилетевшая, до нас достучавшаяся, это может быть как полезное и бесполезное. Полезное или бесполезное делает сам человек, либо коллектив. Знание — это то, что принято. Слово, опять же, русское слово «знание». Вот есть понятие «нять», «принять», «отнять», «унять», «занять», «вынять» и прочее, прочее, прочее. Так вот, когда мы говорим про знание, это то, что уже стало нашим, принято, знание. А знание идет через ум. Ум к мозгу. Ум проявляется в мозге, в деятельности мозга. Подключены все наши вот эти органы чувств, и мы это все дело ощущаем и можем принимать, либо можем не принимать. Поэтому знания могут быть полезными, могут быть бесполезными. Но и в любом случае, даже если оно становится бесполезным, оно должно в нас поступить, мы должны это обратить внимание, мы должны это переварить и каким-то образом принять. А вот что мы принимаем, какую информацию, например, лупимся все время целый день в телевизор и смотрим на какие-то такие там проявления непонятные, голосистые формы, либо там что-то еще, либо полезное что-то принимаем. Полезное, что станет нашим знанием, которое поможет изменить мир к лучшему, изменяя нас, улучшить нашу семью, улучшить отношения в семье, улучшить окружающее пространство и общину и прочее, прочее, прочее. Поэтому все зависит от нас. Какие знания мы получаем, такая будет наша жизнь. А знания мы получаем из информации. Поэтому информация не может быть ни полезной, ни бесполезной. Это просто есть. Вопрос. Вот мы такая лошадка с такими шорами, куда мы смотрим? Если мы смотрим только так, мы не видим, что там, там, там и так далее. Если мы пошире смотрим, мы уже видим вот так вот, да? А если мы еще головой начнем крутить, мы увидим намного больше. Если мы еще кого-то поставим рядом с собой, и он будет смотреть туда, туда, туда, и будет нам что-то рассказывать, а мы ему, мы будем друг друга обогащать. И исходя из этого, тут общинность и проявляется. И знания могут стать полезными. Так вот, о чем вы думаете, такая информация вас и пробивает, такая информация к вам идет, вернее, вы ее притягиваете, на это обращаете внимание. А вот из информации складываются знания. Если вы в бестолковость всякую лезли, ну, значит, и будет у вас бестолковая жизнь, потому что ваши знания стали бестолковыми. И знания, вернее, цена этим знаниям 0,0. Если же вы стремились к чему-то высшему, то тогда информация, то есть проявление окружающего мира, восприняли исходя из того, что вам нужно по жизни. А раз так, то это будет вам полезно, и вы сможете другим пользу оказать. Ну, вот как-то так. Идем дальше. Шарлотта, почему у людей сегодня стоит этот вопрос с возрастом про предназначение острее? Почему острее с возрастом вопрос предназначения встает? Потому что никто вот эти обязательства по выполнению тех уроков и тех экзаменов, которые мы взяли перед, с нас не убирает. Чем дольше мы не занимаемся осознанной жизнью, чем больше мы откладываем выполнение того, что должны пройти, тем труднее нам это пройти, потому что времени меньше остается, ресурса меньше, здоровья уже меньше у организма, а проходить это все надо. То есть количество проблем на, не сказать на квадратный метр, а на квадратное там время, да, ну, на количество дней в жизни, на оставшееся, возрастает. И чем ближе к моменту перехода в мир иной, а внутренняя твоя часть-то чувствует, что спрос-то будет, не просто так тебя родственники сюда посылали, а именно за опытом, а ты отлынивал или отлынивала, а спрос будет, пожурят, так сказать, а перед пожурят еще как банька может быть, и не такая банька, как у нас, когда паришься сколько хочешь, а выходишь. А вот банька, она такая уже, пока, как говорится, не отмоют, не нужно, не выпустят. Так что вот поэтому, наверное, внутри и аукается как-то. Да, люди теряют тот главный ресурс, который у них был с молодости. Называется это здоровьем, временем, красотой, силой. Да много чего теряют. А когда ты что-то теряешь, ты об этом начинаешь горевать. Это как в нашей поговорке, когда мы имеем нехранимое, потерявши плачем. Так вот, когда мы уже что-то потеряли, мы начинаем об этом задумываться. Эх, как бы тогда в молодости-то я вот так вот делал, да, и как там есть поговорка, если бы молодость знала, да, если бы старость могла. Вот, мне кажется, здесь все очень просто. Но тут же и проявляется мудрость человека. Человек, который недостаточно мудр, он начинает думать о потерянном только тогда, когда это потерял. Он начинает ощущать необходимость потерянного, когда его уже нету. А тот, который мудрый человек, он заботится о том, что у него есть, начиная с молоду, понимая, что в жизни это ему пригодится. Поэтому он и о теле заботится, он не разрушает его наркотой различный, там не курит, не пьет, не употребляет и прочую какую-то дрянь. Он не матерится без какой-то необходимости, потому что матерное слово — это наше слово, но болтать причинным местом, например, по улице, никому в голову не придет. Но ведь же это проявление матерного, порождение у мамы, ребеночка. Ну, все же в штанах ходят. Это там, как здесь было написано, некоторые без трусов там бегают, да, в некоторых регионах нашего глобуса. Но это же не означает, что мы такими должны быть. Поэтому чем глупее, тем позже осознание потери проявляется. Чем мудрее, тем раньше это все становится, и человек сможет свое предназначение и понять, и его пройти роки, уроки, ну и выполнить то, что необходимо, и к финишу прийти уже не просто с каким-то поношенным рюкзачком, где инструменты испорчены, затуплены, а с большим-большим объемом знаний, применения их опыта, мудрости и прочего. Так что кто глупенький, тот исправляет ошибки, которые сам же совершает, причем героически их исправляет. Сначала героически их наращивает, создает. Тот, кто чуть поумнее, тот понимает, что, пожалуй, не надо какие-то вещи делать. Кто помудрее, тот разбирается, откуда они происходят, и пытается эти ошибки уже, чтобы они даже не возникали, не то чтобы их исправлять. А тот, кто мудрый, кто суперстар, тот смотрит на жизнь вперед и создает такие условия бытия, чтобы даже ошибки эти не могли в его жизни проявиться. Вот он потому и суперстар, потому он и мудрёный. Идем дальше. Александр, вопросы в эфир. Первый вопрос. Как сохранить уравновешенное эмоциональное состояние и ясность мышления при возникновении неприятностей? Вот ты, Михаил, как сохраняешь вот это самое эмоционально уравновешенное состояние? Да довели уже. 3 часа сидим, тут уже вообще невозможно, уже плоскожопие. Вот, вот так и сохраняем. Тихонько переминаемся с одной стороны на другую, и легче становится. На самом деле шучу, конечно. А вообще тут надо вот что понять, что схема логическая вот такая, как вот у нас внутри раздрайта возникает. Сначала идет какая-то мысль, которая нас подвигает на какую-то эмоцию, ну, там, положительную или отрицательную. Дальше уже эта эмоция нас подвигает на какие-то слова, ну, отрицательные, на отрицательные слова или на какие-то отрицательные действия. И, соответственно, контроль приоритетом в идеале является контроль над мыслями, над тем, что мы мыслим. Ну, как мы можем учиться контролировать свои мысли? Во-первых, желательно, конечно, начинать учиться контролировать, не когда тебя уже трясет плохо, ты уже там с топором за бабушкой бежишь, чтобы очередной рубль получить, чтобы кредит закрыть, там, который перед этим взял. А вот заранее. А заранее каким образом? То есть выключается сотовый, ну, ищется место, время, где тебя поменьше будут это отвлекать посторонние звуки, обстоятельства. Свет приглушается, и ты начинаешь внутри себя, как бы закрыв там глаза, уединившись, наблюдать за своим, ну, за, на самом деле, я говорю за своей мешаниной, вот этой мыслительной болталкой в голове. А через какое-то время ты начинаешь понимать, что башка-то, голова вроде твоя, а болтанка, она как бы сама по себе вроде бы получается. То есть она сама с собой разговаривает. Наверное, вы замечали это, когда пытаетесь заснуть. Вот, особенно кто-то вас перед этим, ну, на эмоции вывел, а оно вот не успокаивается. И тогда ты понимаешь, что как можно домысливать какие-то мысли в голове, да, накручивать. И тогда, скорее всего, эта система называется, есть такой термин у технарей, в разнос идет, то есть все хуже-хуже становится. А можно позволить ей как бы не мешать и успокоиться. Вот я бы так это сказал. Это вот каким образом можно, ну, пояснить? Вот говорит, например, чем человек этот обычный от мудрого там отличается, да? Мы такие образы засылаем, хотя и до мудрого меня, конечно, как до луны, пешком, но все равно. Вот сидит обычный человек возле реки, бревно плывет по реке. Там, и вот он начинает, ах, это самое, значит, лес пилят, там Китай вывозят, всю тайгу выпилили, Байкал выпили, Китаю распродали, там все плохо, накрутил, короче, там себе настроение испортил, пришел там дома, разругался, там с соседями разругался, то есть как бы вот, ну, увидел бревно, да. А мудрый, вот он сидит, смотрит, ну, вот, и видит, бревно плывет, и все, собственно, вот бревно плывет. А что там, откуда плывет, куда плывет? Ну, он просто как бы констатирует вот то, что было. Теперь применительно к ситуации, которую я проходил, да? То есть я как эту ситуацию проходил? Можно не домысливать. То есть что-то в голове начинает крутиться, вернее, я бы сказал так, тебе подкидывают, чтобы тебя на эмоции раскачать, а ты берешь и вот тебе что-то подкинули, ты вот как ее отслеживаешь и отпускаешь. А дальше логику свою не включаешь, тебе опять подкидывают, ты опять отпускаешь. Чувствуешь, ну как бы, вроде бы мысли-то не перестали вроде бы тебя уже доставать, да? А все равно у тебя еще внутри раскочегарено вот это сердечный центр, то есть энергия с тебя уходит куда-то. Ну тогда можно следующий вариант делать, на дыхание. Это, короче, я сейчас понимаю, что самое лучшее наше вот лекарство, помощники, это то, что всегда при нас, таскать никуда как бы не надо, ну нигде не надо докупать, покупать. Вот дыхание, сосредоточившись на дыхании и начав дышать таким образом, когда мы делаем более быстрый вдох и примерно 1:7 выдох. То есть быстрый вдох носом и медленный выдох ртом. При таком дыхании мы что делаем? Мы внутри нашего организма создаем увеличенную концентрацию углекислого, создаем увеличенную концентрацию углекислого газа. Эта концентрация расширяет наши сосудики и помогает крови легче бежать. Мы разгружаем наше сердце, ему легче эту кровь пропихивать внутри, в которой вот эти вот все гормоны выкинулись, там стресса или еще чего-то, и проще выводить эти гормоны. Дальше. Вот, то есть, если нечем, ну, по-другому никак получается, дыхание, да, недомысливаем и дыхание. Следующий вариант, если получается, вспоминаем какой-то образ, какую-то картинку, где нам было хорошо, радостно, и пытаемся ее в нашу мысль туда, уже если успокоились более-менее мысли, туда вставить тот образ нашего прошлого, где нам было хорошо. И пытаемся этот образ не просто как картинку вспомнить, а еще эмоции оттуда, вот эти не эмоции, а даже чувства. Больше вот радость, это эмоция, это такое что-то обычно угловатое, резкое, а это стабильное такое, равномерно светящаяся радость, вот такую картинку. И этой радостью опять к себе, и обычно помогает, успокаивает это внутри. Следующий вариант. Можно вот эту, то есть вот как эта схема, то есть когда нас раскачали, то эту энергию, если мы не успокоим, она выльется, ее сольют с нас, то есть как бы мы потеряем ее. Можно сделать следующий вариант. Можно свои руки ладонями положить чуть ниже пупка, то есть это как там говорят, ну не будем вдаваться в подробности, короче, два пальца ниже пупка, вот мы соединяем вот так вот руки наши на уровне пупка ниже, и прям пальчиками можем немного себя чуть-чуть простукивать по животу и представляем, что наше внимание там внутри, в кишках, внутри. И мы начинаем дышать, и при дыхании представляем, что вот это вот внутри, которое у нас возбуждение внутри груди что-то клокочет, мы вдоль, внутри как бы у нас, возле позвоночного столба, опускаем вниз туда и аккуратно, вот где там под руки, там складируем наш животик. Там у нас есть центр, вроде бы хара называется, что ли. Ну, в общем, это как бы такой аккумуляторчик, который, по большому счету, он сильно ни о чем не думает, не волнуется. И туда можно много чего напихать, такой эфирной энергии, которая потом нам еще будет пользу служить, помогая физику тела поддерживать. То есть нас раскачали на эмоции, а мы эту раскачку перевели себе на пользу, забрали в этот аккумулятор. Дыханием успокоили себя, расширили сосудики, мысли не стали додумывать, поставили образ нужный, наполнили себя радостью. На первом этапе даже эти варианты могут не подходить, тогда как можно делать? Какой-то, например, шоколад вам нравится там, или еще какие-то орешки. То есть надо взять, если шоколад нравится, берешь, у тебя должна быть шоколадка, и пока ты не можешь себя контролировать, так периодически тебя трясет. Берешь, чувствуешь, тебя внутри начинает вот раздраивать, у тебя такой разлад. Берешь, отрываешь эту шоколадку, открываешь, берешь дольку, ложишь в рот и начинаешь тихонько ее сосать. При этом процессе как бы внимание на вот это, на вкусе, на ощущение шоколада. У нас в организме есть интересная функция, что у нас процесс вот этого самосохранения жизни, который связан с что-нибудь покушать, он перекрывает вот эти вот, ну, как бы вот эти вот стрессы остальные, они как бы приглушаются. То есть, когда мы едим, мы успокаиваемся, нам хорошо. Главное в этот момент не переусердствовать и не начать это потреблять в больших количествах. Ну, выправил состояние уже, то есть опять образ светлый, дыхание и энергия, собирание энергии внутри живота. Ну, вот таким образом это как бы на первоначальном этапе вам поможет. Если так долго будешь отвечать, а у нас еще впереди 11 вопросов, тогда плоскопопия перейдет на плоскоумие. Я предлагаю немножечко так активироваться по ответам. А здесь, я думаю, что ответ с моей стороны будет очень прост. Александр, на своих семинарах подробно эта тема рассматривается. «Жизнь без страха. Родовая нить». И там рассказывается о том, почему мы дергаемся, почему мы суетимся, возбуждаемся. И как с этим быть? Вот если вы возбуждаетесь, значит, вы с чем-то не согласны. Значит, вы хотите что-то исправить. Одно дело исправить у себя в огороде лопатой возбудиться, помахать, а другое дело исправить в мозгах другого человека. Так вот, если вы в огороде машете, это еще нормально, конечно, если ваш огород, и вы в здравом уме. Если вот вы хотите в мозгах другого человека разобраться, то я предлагаю все-таки сначала подумать, нужно ли это сделать, и подумать, а есть ли у вас полномочия для того, чтобы кого-то переделывать. А если переделывать, то как? Иногда самый простой способ переделать другого человека — это взять большие навозные вилы и у себя из мозгов вытащить то, что нам набросала цивилизация. И тогда вдруг окажется, что почему-то я думал, что все намного лучше, нежели чем мне казалось. А оказывается, со мной это происходит намного более худшего, и бревнище тут такое торчит, и я тут пытаюсь кого-то учить. Так что жить без страхов, когда вы выбираете животное начало, животный страх, и переводите в предохранитель своей жизни, то тогда у вас уходит и гордыня. Когда уходит гордыня, вы ни с кем не сопротивляетесь, ни с кем не воюете, а просто делаете то, что вам нужно делать. И вот тогда решается все. Вы меняете себя, и меняется весь мир. И вы тогда здраво понимаете, вот этому надо просто дать в рог, но при этом нисколько не возбуждаться самому. С этим надо поговорить, с этим надо песню спеть, с этим надо хоровод поводить, а с этим надо, ну, ждать какую-то инструкцию. И делайте все совершенно спокойно. У вас нет вот этих возбуждений, которые вас разрушают, и вы не кормите каких-то там лярв или что-то еще. Вы просто с радостью в душе, с любовью делаете дело. И все. По поводу бревна мне вспоминается анекдот, когда рано-рано мужичок сидит с удочкой, порог идет от воды, солнышко встает, и он слышит там где-то издалека: «Пошел нафиг!» Он так раз, так, что такое непонятное. Ну, что-то слышит там, гребет. Вдруг еще поближе лопает: «Пошел нафиг!» Он такой: «Что ж такое? Кто там орет? Сейчас рыбу распугает». Вдруг из-за поворота выплывает мужик, сидит на бревне и гребет вилками. Он говорит: «Мужик, а ты что вилками-то гребешь?» Да? «Пошел нафиг!» Вот из этой же серии. Так что мудрый все понимает, вопросов лишних не задает и не додумывает. Идем дальше. Второй вопрос от Александра. «Как не отделиться от общества по мере успешного духовного роста?» Вот, Михаил, ты успешно духовно растешь. Как ты умудряешься не отделяться от общества? За сколько секунд ответить? Секунд 20. Никак. На самом деле, как бы каждый вопрос, он подразумевает там много чего открывать. Ну, его можно открывать по-разному, но основной момент — мы должны понять, что, как назвать, есть время побыть одному, да, есть время побыть в обществе. Вот это вот сочетание у каждого разное. Как вот определять, я говорил, можно по знакам определенным. То есть добавилась тебе энергия вводная, значит, будь в обществе, добавилась энергия индивидуальная, будь собой. Вот. Но еще нужно понять, что мы можем взаимодействовать, наше взаимодействие с обществом не обязательно подразумевает, что мы прям вот каждый день в толпе. Вот, например, даже того, что делает Алексей, он не живет прям там вот в центре Москвы, где кругом толпа ходит, но он является связующим звеном среди множества разных людей, разных судеб, разных движений, веяний. То есть даже находясь вроде бы где-то быть, ну, ты дома, у тебя компьютер, есть выход в интернет, но ты можешь делать определенные взаимосвязи в обществе, быть определенным посредником, и может быть такой вариант взаимодействия конкретно для какого-то человека, он будет более правильный, чем он будет находиться в обществе и теряться в этом обществе. Ведь есть же даже, говорят, эффект толпы. Когда мы находимся в большом количестве народа, то у нас как бы наш вот общий интеллект, он падает. Ну, как-то так. Здорово все сказал. Здесь еще очень просто. Если у вас уходит гордыня, если вы просто ее убираете в своей жизни, у вас нет страха, то тогда ваш духовный рост происходит не из-за того, что вы хотите стать сверхуспешным и сверхдостаточным, а просто потому, что вам это надо. Это происходит естественно. Когда происходит естественно, вы ни от кого не отделяете, вы продолжаете жить в этом обществе, и вы помогаете этому обществу, потому что уже помогли себе. А когда же человек хочет что-то познать ради того, чтобы сказать «я крутой», вот тогда все его взрастание, так сказать, приводит к отделению, к разрыву с обществом, и он становится либо паразитом, либо каким-то негодяем. Так что живите без страха, и все будет хорошо. Ольга Кулинич. «Михаил, выходит, какие-либо ограничения, то есть финансы, здоровье — это сигнал о том, что какой-то урок не пройден? Объясните поподробнее в течение 20 секунд». Это я же от себя добавляю. Да, это именно это означает. При отклонении от своей траектории, чем дальше, тем больше мы получаем отъем наших потенциалов. Основные потенциалы — это здоровье, личные связи, ну вот это вот все взаимоотношения и смысл жизни, то есть тяга к жизни теряется тоже. Представьте себе такую картину. Вот Михаил предоставлял вам возможность представить машину, которая едет где-то там по хорошей гладкой дороге, фары включены, и перед собой все видит. А теперь вот представьте себе, что вы бегун на какой-то хорошей дорожке. Но не просто бегун, а у вас сделан такой шнурочек, вот, который к лесочке натянут. И этот шнурочек свободно болтается, и вас не тяготит нисколько, когда вы бежите вот по своему вот направлению. Но как только вы хотите немножко отклониться, шнурочек начинает натягиваться. И вам уже сложнее бежать. Когда вы еще больше отклоняетесь, то надо уже делать вообще усилия, надо эту всю леску уже тащить в ту сторону. И в конечном итоге вы срываетесь, ноги скользят, вы падаете, разбиваете себе нос и прочее, прочее, и так далее. Либо представьте себе канатоходца, который идет по своей стезе. Такой же у вас есть шнурочек, а может быть и нет шнурочка, страховочки вот этой, которая там может вас держать. И вы захотели свернуть со своего пути. Потому что вам показалось, что сосед ваш, который идет по своему шнурку, такой же канатоходец, справа, например, он идет более уверенно, и у него шнурок более красивой расцветки. И вам захотелось вот по этому шнурку пройти. И вы со своего шнурка соступаете, ну и пытаетесь прийти туда. Как вы думаете, что с вами дальше произойдет? Ну, то же самое влево, например, у него шнурочек какой-то вот тоже своеобразный, захотелось туда пойти. Что с вами будет? Будет очень тяжко, будут очень серьезные проблемы. Потом забираться опять на этот канатик, на этот шнурок, опять становиться, если зацепились, конечно, руками. Сколько же надо усилий? Поэтому если у вас есть предназначение идти по этой жизни и выполнять какие-то, ну, обязанности по этой жизни, роки и уроки, и набираться уму-разуму, чтобы этот опыт принести с собой, ну, вы будете идти очень хорошо и шустренько. Как только вступаете в сторону, ну, получайте кучу-кучу удовольствий. Идем дальше. Дмитрий, вопрос в эфир. Подскажите, пожалуйста, кроме пьянки, курева, неправильного питания и негативных мыслей, что еще мешает нам считывать знаки судьбы? Я вот сейчас не знаю. Я чувствую, если я 20 секунд отвечаю, Алексей как-то заполняет перерыв. И в средней температуре опять получается примерно то же самое. Ты же много говорил. Теперь я могу себе позволить немножечко вставить. Ага. Ну, значит, что ему еще как бы сжатый смысл? Что нужно человеку в граммах? Понятно. Дмитрий, невнимательность. Даже трезвый человек может быть невнимательным. Если вы не понимаете, и непонимание, да, невнимание и непонимание. То есть, опять же, нять слово присутствует. Не внимаете и не принимаете. Так вот, если вы даже трезвый не понимаете, зачем вы живете, и не внимаете тому, что происходит, вы и не считаете эти знаки судьбы. Относитесь со вниманием к окружающему миру, к окружающим людям, к тому, что вы делали в детстве, какие у вас были зачатки, о чем мы говорили, в общем-то, сегодняшний весь эфир. И будет вам счастье. Я коротко? Да. Идем дальше. Шарлотта, а как вы относитесь ко всем этим просветленным или пробужденным? Сейчас очень много молодых, которые ведут эти сатсанги. Вот выговорил слово сатсанги. Так, я вот тут прощения хотел просить в конце, но чувствую, раз подошло сейчас такой вопрос, я сейчас попрошу. Ну, во-первых, прошу прощения, кого я там, как это, нарушено или специально, то есть умышленно или неосознанно обидел там своими репликами, своими какими-то словами, там, которые ломают стройную картину мировоззрения, там, шоры и не только, ну вот, людей, да, и обижаю каким-то образом. Простите, вот у меня есть такое качество, его надо прорабатывать, несдержанности, что иногда я вот вижу слабое звено, иногда, когда у меня настроение хорошее, я могу этому слабому звену стать лучше. А когда это слабое звено выпендривается и показывает из себя, что оно пуп земли, ну вот я иногда это тоже выпендриваюсь и показываю, что тоже такой пупик растет. На самом деле, как бы, ну, написано-то по делу, огромное количество сейчас повыросло вот с короной, которая на голове, у которых появилась. И я надеюсь, что как бы сия участь либо меня минует, либо вы меня там сразу там отругаете, забаньте, у меня эта совесть опять вернется, и такая вот тяга к этой, к излишнему проявлению эгоизма пропадет. То есть, по большому счету, мой ответ такой: по делам их вы узнаете их. Если они вас садят на то, чтобы они все знают, они истина Вселенной, вы несите мне им теперь деньги, и только они теперь вам скажут, как жить, то, скорее всего, ну, это не тот вариант, который вам в будущем поможет стать самостоятельной личностью, самостоятельной развитой сущностью, творцом. А вот если они помогают, опираясь на их опыт, проявить ваше лучшее и перерасти и в их развитии, чтобы вы переросли своим развитием, то это, скорее всего, похоже на настоящих учителей. И вот у них уже стоит учиться. Я надеюсь, что отвечу коротко. Теперь моя очередь коротко ответить. Как вы относитесь ко всем этим просветленным, пробужденным? Надеюсь, что никак. Идем дальше. Шитова Виктория. Мне картинки показывают. Иногда нужно шифровать. Как заглушить это? А что ты так напрягся сразу? Отвечай давай. Виктория тебе задала вопрос. Картинки показывают. Честно, пионерское, я не понял вот смысла вопроса, поэтому давайте дальше. Ну, иногда приходят картинки, их надо шифровать. Как заглушить это? Чтобы не приходить картинки. Приемник это работает, и пульт сломался, и не отключается, да? Вон что, я понял. Заземляйтесь. У меня было такое. Хороший пример – это вот лечебный покос одуванчиков. Короче, надо вам физнагрузку в огороде, в земле, чтобы вот с утра до вечера что-то физически делать. Здесь потом только одна мысль – дойти до кровати, отрубиться, и все. Вот хорошо лечит. Миша ко мне как-то приезжал, мы тут дрова рубили. Да, да, да. Вот я как раз про это же стадия да, похожа. Трудотерапия – хорошая вещь. Вы знаете, когда коту нечем заняться, он начинает заглядывать, что там у него под хвостом. А когда есть чем заняться, он на это дело внимания не обращает. И вот здесь из этой же серии. Если какие-то картинки идут, надо просто подумать, а что это вдруг они идут? С какой стати? Нужны они мне, не нужны? И если не нужны, займитесь другим делом. Ведь часто бывает так, помню, был случай такой занимательный, интересный, в одном заведении, ну, беда. Реально у женщины и у мужчины, ну, у мужа и жены, ребенок, который уже взрослый, у него шиза поперла, ну, там в свое время с наркотиками побаловался, о чем постоянно говорим, ни в коем случае наркотик не употребляйте. И шиза открылась, а через шизу пошли подселения. Ну, реально, там голоса и прочее. Вот, и ну, попросили, Алексей, там, ну, сделай что-нибудь, там, ты это взаимодействуешь. Ну да, сделали. Сделали, все хорошо, замечательно. А отец курит, ну, там выпивать любит. Ну, сказали: слушай, дружище, вот если ты хочешь, чтобы у ребенка было нормально все, ты должен в своей жизни всю наркоту вообще из дома убрать. Вот чтобы вообще не было. Ни в машине, ни на улице, ни дома, вообще, ни алкоголя, ни табака, ничего. Потому что это ввело ребенка вот в такое состояние. Через шизу, вот через наркоту, он подхватил вот эти все сущности, а может быть, наоборот, сначала подхватил сущности, а потом, значит, вот и шиза поперла, да, которую доктора определяют. Вот. И еще что нужно было сделать: ни в коем случае не спрашивай его: ну как, слышишь голоса, либо не слышишь голоса. Знаете, что сделал папа в первую очередь, когда ребенок после сеанса сел в машину? Он спросил: ну что, как, голоса слышишь? Вот, ну удивительно, в общем, создание некоторые родители, которые особенно выпивают и курят, это чудеса творят, они хотят помочь своему ребенку, но при этом, продолжая быть сами под наркозом, сами одержимые, ведут ребенка каким-то знахарем, кому-то еще отпевать и что угодно делают, там, изгонять, экзорцизмом заниматься, но при этом создают все условия, чтобы опять ребенок попал. Ну, что случилось? В течение примерно полугода-года все было хорошо, замечательно. Ну, потом, как говорится, кто-то там везде что-то найдет, и ребенок опять это все дело нашел, потому что отец продолжал жить в таком состоянии, и окружение он не изменил, как лично себя не изменил в этом мире, так и тех, кто появлялся в доме, и те компании, которые окружали ребенка. И потом это стало потихонечку возвращаться. Вот такие моменты есть. Так что, друзья, Если вы хотите отключиться, ну просто отключите, займитесь чем-то серьезным. Это все игры мозга, а мозг перестраивается очень просто. Так что есть много возможностей. Антидед, вопрос в эфир. Есть люди сейчас в наше время, которые могут читать код души, программу предназначения. Вот есть ли такие люди или нет? Скажи, пожалуйста. Либо есть, либо нет, не знаю. Но антидед, он такой интересный. Может, он нам что подскажет? Угу. Ну, в общем-то, скажу так. Антидед есть. Идем дальше. Медоед Барсук. Все же, если никто не спрашивал, то вопрос прошу чистить, если так понимаю, то есть поправить что-то. Или убрать, если спрашивал. Как все-таки узнать свое предназначение? Также всю жизнь пробовать разные виды деятельности и к чему душа ляжет, тем и заниматься. Благодарю. В общем, Миш, у тебя сейчас есть возможность коротенько весь эфир повторить для Медоеда Барсука, для того, чтобы вот он понял, как же все-таки понять свое предназначение. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Ну, а дальше просто отматывайте на начало, включайте, переслушивайте, не поняли, опять отматывайте на начало, переслушивайте внимательно. И так несколько раз. Я думаю, через некоторые разы что-то больше начнет там стыковаться, доходить. Я такое замечал при прослушивании семинаров с Алексеем Орловым. Ну ладно, хорошо. А то бывает так, эта пластинка заела, да? Идем дальше. Реплика не по теме эфира, Елена Лаврухина. Реплика не совсем по теме видеовстречи. Ваше отношение к профсоюзу «Союз», включая чуйку, пока не чую, правда или ложь, стоит ли верить? Ты что-то скажешь про профсоюз «Союз»? Ух, нам же еще надо записать про Плеядиана, Орионский флот, который на подлёте. А вот потом уже как бы сразу будем изучать вот эту более важную тему, конечно. Но пока, извините, пока не в курсе, так что no comment. Да, ну раз ты так тему загнул, то, пожалуй, я подчиняюсь. Я всего лишь навсего сегодня скромный ведущий, а Михаил автор, поэтому вынужден согласиться с насилием над моей неокрепшей мозговой деятельностью. И, в общем, сначала запишем, как ты назвал, какой там флот? Ну ладно, в общем, промотаем. Все равно не поймешь. Да. Да. В общем, сначала запишем, а потом ответим. Ольга Кулинич, вопрос в эфир. А Орлому? А, это мне, да? Алексей. Вы пишете книги? Хорошо бы ваши высказывания систематизировать и издать. Хорошая помощь людям получилась бы. У вас мудрые высказывания. Я писал в свое время книги, но все они пошли в топку в конечном итоге, потому что я очень критично отношусь к своему творчеству. И давал почитать, выкинул их, сжег. Была интересная серия рассказов в книге «Записки врача-психиатра». Там много о чем интересном рассказывалось, где-то в виде фантастики, где-то в виде того, что на самом деле происходит, и взаимодействие миров. Ну, много что там рассказывалось. Но мне показалось, что они несколько скучноваты, и я их уничтожил. А также есть несколько идей, о которых я уже в нескольких передачах рассказывал, которые бы можно было написать и по ним создавать очень интересные фильмы с нашей славяно-русской, славяно-арийской мудростью. Вот. А мудрые, не мудрые высказывания? Да кто их знает? Идем дальше. Ирина Сидненко. Здравие. Вопрос. А если 18 лет реанимация, запятая, диагноз инцефало, менингит, что не так? Накосячить вроде было бы особо не успел. Вот что ты скажешь, 18 лет вот такая вот произошла очень страшная неприятность с человеком. Если мерить только одним этим воплощением, то получается дети, которые вот с самого раннего детства страдают, то им не за что страдать. А если предполагать, что это всего лишь следствие предыдущих наших каких-то ошибок, непроработок или то, что мы взяли, чтобы проработать, то тогда все встает на свои места. Это просто определенная программа трудностей, которую мы либо отрабатываем, либо проходим. Я ничего добавлять не буду, потому что об этом подробно рассказывается во втором семинаре «Управление судьбой». И здесь превращать семинар не хочу, а Михаил вкратце все так лаконично. Респект, уважуха. Идем дальше. Ну, на самом деле, трагедия страшная, и понять человеку иногда, как вот матери или отцу понять, почему ребенок родился вот с тем-то или с ним произошло что-то, это трагедия серьезная. И иногда помогает одно — понимание, что эта жизнь не конечна, и понимание того, что мы в эту жизнь пришли откуда-то, и надо просто это каким-то образом понять, принять, и многое сразу исправляется. Многое сразу исправляется. Поверьте мне, если вы упираетесь только в то, что такая проблема есть, вы с этой проблемой остаетесь. Если вы смотрите несколько шире, открываются новые горизонты. Это не просто слова поддержки или какой-то надежды, это практика нашей жизни, как говорят, диалектика жизни. Если вы в этой проблеме постоянно и живете только в ней, ничего не справится. Если вы мыслите дальше, то начинает все поправляться. Но надо и помнить, откуда что пришло. «Белый волк», реплика. Вот было бы здорово, чтобы в славянских кругах зародилось правило, что о мудрости и смысле жизни говорили и учили те, кто уже прошел побольше опыта в жизни. Отцом побывал, дом построил и так далее, и тому подобное. Как ты думаешь, «Белый волк» прав? Это было бы здорово? На самом деле лучше учиться у тех, кто, ну, кто это проходил, чем у тех, кто учит как вождению по книге, которая написана по книге «Как учить вождению». Да, так лучше. Ну, я согласен, что это было бы на самом деле здорово. Но теперь, помимо того, что мы признали, что это здорово, стоит вопрос, как нам это сделать. И, на мой взгляд, Народное славянское радио, как и другие организации какие-то или люди, которые занимаются восстановлением народной культуры, нашего мироуклада, мировоззрения, миропонимания, вот занимаются как раз этими вопросами. Сначала мы людям просто говорим, что это у нас было. Потом говорим, что это было и было здорово. Потом раскладываем, почему это было здорово, с какими целями все это делалось. И главное, как теперь к этому прийти. То, что так надо жить, да, для меня это факт, так надо жить. Потому что когда я взвешиваю, что происходит сейчас с тем, что было раньше, исходя из того, чем больше я понимаю, то я вижу, насколько низко мы пали. К нам уже пора присылать какого-то спасителя, какую-то очередную мессию, хотя это слово-то иностранное, не наше, из другого рода, чтобы уже нас, заблудших и чуть ли не подохших овец, вытаскивать. Но, опять же, нет пророка в своем отечестве. Вполне возможно, мессия где-то рядом с вами. Вполне возможно, пророк и учитель уже давно среди вас. Другое дело, вы его способны услышать, либо не способны. Способны увидеть, либо не способны. Принимаете ли то, что он говорит, либо не принимаете. Либо опять читаете умные книжки, смотрите на какие-то иностранные вбросы и прочее, прочее, прочее. Так что сначала вопрос задаем себе. Может быть, не искать на стороне, а понять, кто рядом со мной? Ну что ж, все вопросы я озвучил. И нам надо заканчивать сегодняшнюю передачу. Михаил, что ты скажешь в заключение? Я хочу в заключение сказать, что все-таки, если ты идешь по своей траектории, то это выгодно, если ты живешь с позиции выгоды, и это полезно, если ты живешь с позиции пользы, потому что ты будешь получать только то, что тебе нужно. И то, что тебе не нужно, лишние проблемы тебя будут обходить стороной. Помимо этого, находясь на своей траектории, ты дойдешь туда, куда надо, познаешь то, что нужно, тебе подойдут люди необходимые тогда, когда нужно. И, в общем, вот таких проблем, как отсутствие смысла жизни, там, проблемы с здоровьем, не знаю, ничего делать, они будут обходить тебя стороной, а мы… Наш народ, он побыстрее вылезет из той ямы, куда мы, я так понимаю, сами-то и себя и засунули. Вот. Теперь дальше. Ну, хочу, во-первых, поблагодарить тебя, Алексей, поблагодарить всем тем, кто помогает вот этому нашему народному проекту развиваться, поблагодарить вот, ну, кто создал эту интересную игру, в которую играешь и иногда думаешь, что все-таки есть только она и больше ничего нет, и поблагодарить наших уважаемых зрителей, слушателей, потому что вот за несколько лет, разбирая вот вопросы, казалось бы, на первый взгляд простые и понятные, отвечая на них, помогая другим, я в итоге помог и себе, за что отдельная благодарность всем, кто пишет эти вопросы, и тебе, Алексей, и тем, кто через тебя, через других помогает эту мудрость проводить в этот мир. Вот, ну, Насим, Алексей, разреши, тогда я раскланяться. Благодарю тебя. Здесь Ася написала: «Всем здравия, видимо, сказитель и писатель — разные направления или предназначения, или умения». Да, вполне возможно, Ася. Просто идет разговор о том, что если писать, то писать надо хорошо, и надо тратить достаточно большое количество времени. А на сегодняшний момент и есть много задумок, и есть много тем, которые можно изложить вполне уже красочно, ибо навыки приобрелись, но нету времени. Вот если меня разгрузят от некоторых вопросов, как я уже об этом много раз говорил, тогда, может быть, и засяду и напишу несколько интересных книжек, которые помогут нам разобраться в чем-то. Ведь многие из тех ведических учителей, которые когда-то что-то честно говорили и потом на них стали наезжать, перешли в формат фантастики, перешли в формат иносказания и доносят свои знания, полученные из каких-либо там, может быть, закрытых библиотек или, может быть, по своему потоку родовому. Они пишут в формате фантастики, пишут в формате книжек, и тут придраться не к чему. Может быть, придет такое время. Народное славянское радио развивается, и надеюсь, что когда-нибудь я отойду в сторонку и скажу: ну вот, эту задачу выполнил. Ну, замечательно и хорошо. Радио существует, можно заняться чем-то другим. Можно создать какое-нибудь теперь уже телевидение, а может быть, создать какие-то более серьезные проекты. А может быть, спокойненько сидеть в кресле и писать полезные и классные книжки. Ну что ж, друзья, 23 мая на носу 2020 года. По одному из календарей суббота, а по-нашенски все-таки шестица, мы в эфире разбирали тему «Как узнать свое предназначение». Мы — это кто? Алексей Орлов, Михаил Ять, Владислав Арестов был за пультом, Светлана Большакова следила за чатом. Я благодарен всем тем, кто писал свои комментарии, реплики, вопросы, как здесь, в чате Народного славянского радио, slavradio.org, и там чат-беседка есть. Кто еще не зарегистрирован, пожалуйста, регистрируйтесь. Либо у нас на канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Слышь, такая косая черточка. Славрадио пишется и там, что у нас на сайте, что в YouTube, одним словом латиницей. Народное славянское радио в лице Михаила и Алексея прощается с вами. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добром. Народное славянское радио. Духовное возрождение.